Дорогие друзья, приветствую вас всех на нашем семинаре, посвященном телу. Сегодня будет очень строгий регламент. Регламент 5 минут. 4 минуты. Я вам сейчас рассказываю основные правила и такой общий порядок того, как мы проводим наш семинар сегодняшний. В 18:10 я сделаю свой доклад, который должен занимать ровно 5 минут, потому что никто не исключение. И потом я прошу всех, вот просто самое главное. Скажите самое главное, потом обсудим, останется время у меня. Потому что у меня сейчас 20 докладов. Представляете, 20. Это много. По 5 минут все равно 2 часа, потому что все равно пока включил, выключил. Соответственно, сдвоенный доклад у Виолетты и у Марии Блиновой, то есть, соответственно, 2 доклада разбиты, или один доклад на 2 части, или 2 доклада по 5 минут. Это мы все зафиксировали, а всех остальных большая просьба. Ровно 5 минут. Вот не то, что обрывать, я не люблю очень обрывать, вы сами все обрываете. Сказали главное, и все. Если будет 4, еще лучше. Если вообще уложитесь в 1 минуту, замечательно, не знаю, что мы за 1 минуту сказать. Итак, значит, это я вам по поводу сегодняшнего так, плана. Мы говорим все, да, те, кто сейчас участвует в семинаре, и кто не подготовил доклад, может его подготовить в ходе семинара. Потому что 5 минут или 2 минуты или 3 слова сказать, проблем нет никаких. Поэтому пишите в чат темы тех, кто не записались. Можно еще записаться с тем, чтобы сказать хоть слово. Запишите, скажу, хочу сказать такое слово. И мы вам предоставим возможность, у меня еще 2 минуты для описания технической со стороны дела. Мы вам предоставим возможность. То есть те, кто не подготовил доклад, может его подготовить сейчас. Но тоже не больше 5 минут. Или если будет что-то типа реплики или вопросы, это тоже будет считаться доклад. Вам каждому, короче говоря, и кто высказал, кто не высказал, дается 5 минут. На это уйдет очень много времени все равно. А потом оставшееся время мы что-то попытаемся обсудить. Я, чтобы сэкономить время, начну раньше. Все, я начинаю свое изложение. 18:09. Фиксируем. Господи Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешного, как нас правильно подсказывает нам отец Макарий. Итак, мы сегодня говорим о теле. Тело кажется аргументом материалистов. И когда мы сводим жизнь человека, нашу психическую деятельность, душевную деятельность, наши интересы к телесности, кажется, что мы оказываемся в сфере тех людей, которые считают, что тело – это действительность, телесный мир действителен, настоящий, подлинный, поэтому все, что связано с телом, это все истинное, а все, что остальное – надстройка над телом. Поэтому все мы хотим обладать телесным, иметь все телесное. И вот эта телесность в какой-то момент становится главным аргументом, онтологическим аргументом культуры нового времени. То есть обладание чем-то, что имеет телесное выражение. Все должно иметь телесное выражение. И отсюда складывается впечатление, что телесность – это некое свойство материализма. Что когда мы говорим о теле, мы говорим о материализме и всему приписываем материалистическое измерение и материалистическое значение. Так оно в каком-то смысле и происходит. Философия нового времени складывалась как империя. Вот Ньютон говорил «в опыте, ничего кроме в опыте», имея в виду опыт индукции и взаимодействие с миром тел. Причем тела для него, уже для Ньютона или для Фрэнсиса Бэкона, это то, что находится вне нас, то есть принципиально вне нас, и имеет некую плотную, как Декарт говорил, пространственное измерение. Платон говорил, что тело обладает двумя качествами – видимостью и объемом. Это тоже интересно, то есть тоже протяженностью, но именно как объемом, такой твердостью, даже еще можно сказать, осязаемостью. Вот видимость и осязаемостью – это два свойства тела по Платону. И основное, кстати, видимость в новое время пропадает, осязаемость остается. Потому что для Платона телесность имеет два полюса. Высшая телесность – это видимость, то есть то, что мы видим, ох, как здорово. А низшая телесность – это осязаемость. Поэтому для Платона он делал иерархию свойств телесности, огненную видимость и земную осязаемость. Но в любом случае, новое время понимает под телесностью только осязаемость, то есть только нижнее земное измерение. И считается, что вот уж в этом земном измерении, в этих земными телами, твердыми такими, тяжеленными, но новое время прекрасно оперирует и с помощью их объясняет все более тонкие вещи. С одной стороны, это так. И дальше развивает науку, изучая эти тела, находящиеся вне нас, как они падают, как они взаимодействуют, какие у них силы. Вся физика современная имеет дело с этими внешними такими твердыми телами и их движением, или их силами, их взаимодействиями. И так мы привыкли считать. То есть мы заведомо как-то соглашаемся с материалистами, что в теле-то они понимают толк. Если ты материалист, то ты, значит, и знаешь тело, и поэтому твоя наука, она правильная, что если два тела там сталкиваются, то только ты, собака-материалист, знаешь, что с ними дальше будет, куда они отскочат и так далее. И мы, в принципе, вот люди, которые не согласны с материализмом, мы стараемся отбить у них душу, дух, культуру, говоря, что ну вот ладно, тело ваше, а душа наша. То есть вы тело объясняете вашими законами, а вот душу не трогайте, не проецируйте на нее физические законы, или тем более не говорите о том, что дух и разум может возникнуть в результате каких-то нервных окончаний чего-то такого грубо-телесного. Это такие вот такого рода битвы концептуальные между консерваторами и сторонниками материалистической науки, они ведутся. И вот основная идея сегодняшнего семинара в том, что я считаю, что это неправильно, что мы должны биться за тело, что тело не является, что материя не является достоянием материалистов, а тело не является собственностью тех, кто выдает себя за экспертов в телесной сфере. Они ничего не понимают. Они имеют дело не с телами, а с их симулякрами, с их трупами. И поэтому тело принадлежит нам. То есть мы, задача сегодняшнего семинара – показать бестелесную телесность, отбить у материалистов представление о материи и привести любые аргументы, цитаты, кто во что горазд, то есть из каких-то из разных сфер. То есть вот какая цель, и другой цели, пожалуйста, не ставьте. То есть вот, что бы мы ни говорили, давайте говорить о бестелесности тела или о ином понимании телесности, нежели нематериалистическом понимании тела. Духовный, как угодно, но так, чтобы это имело какой-то характер убедительности или осмысленности, или системности. И последнее, что я хочу сказать, я опубликовал две лекции специально о телесности. Я дал ссылку сейчас, они есть на Пайдеуме, где я подробно развиваю эти аргументы и только самую главную идею. Я с самого начала говорю о том, что в греческом существовало два слова. Сома для описания тела и саркс. Сома – это для тела живого, а саркс – для тела мертвого. Главная моя идея в том, что материалисты имеют дело с саркс, а мы должны отстоять тело, поэтому я и предлагаю сома. И разница между сомой и сарксом – это разница между живым и мертвым. Не только в случае живых существ, но и в случае камней. То есть материалисту нельзя отдать ничего даже камней, потому что есть живые камни, а есть мертвые камни. Есть камни соматологические, которые представляют собой сом, а есть камни, которые представляют собой саркс. Поэтому оставим мертвым хоронить своих мертвецов, а сами перейдем к жизни, в том числе к жизни тел. В первую очередь я хотел предоставить слово на нашу главную тему «Тело и дух», «Тело и его нетелесное восприятие» нашему дорогому другу Ливану Васадзе. Пожалуйста, пожалуйста, Ливан. Благодарю вас. Лютин? Да, пожалуйста. Благодарю вас, дорогой Александр Гелевич. Рассуждая о теле, посмотрим на этимологию этого слова в картуле. Прежде всего, следует отметить, что в картуле имеется два слова, обозначающих тело. Это «схеули» и «тани». При этом «схеули» употребляется универсально в отношении всех тел, включая человеческое. А «тани» употребляется лишь для обозначения тела как «асанги», преимущественно человеческого, но иногда и животного, и изредка в отношении растений, в основном осанистых пород деревьев. Давайте рассмотрим этимологию обоих, что не есть легко в силу древности и статичности картули, в котором в современной его версии при наложении нескольких слоев модерна и корни слов и однокорневые с ними глаголы стали несколько искажаться. Здесь наша задача, безусловно, легче, чем в случае с индоевропейскими языками, проходящими процесс мутации гораздо чаще и быстрее. Достаточно упомянуть, что первая полная книга на картули, дошедшая до нас целиком, «Житие и мученичество святой Шушаник», датирована V веком, и она без адаптации текста преподается в Грузии девятиклассникам. Нигде в мире невозможно представить пример такой статичности и неизменяемости языка, где текст 1600-летней давности без изменений был бы понятен детям. В большинстве, например, индоевропейских языков текст даже 200-летней давности требует порой от читающего его native speaker дополнительного образования. Но, тем не менее, модерн повлиял и на нас, и интерпретация этимологии слов может от этого, безусловно, искажаться, тем более в случае с такими дилетантами лингвистики, как ваш покорный слуга. Итак, начнем со схеули. И скажем, что данное слово, очевидно, составлено из двух частей – корня «сх», то есть «сх», и суффикса «эули». «Сх» или «сх» является типичным корнем для целой группы родственных по значению глаголов, а суффикс «эули» является одним из вариантов, обозначающих принадлежность или ношение некого качества, наподобие того же суффикса «иани». Глаголами корня «сх» или «сх» можно назвать «мосхма» – «накинуть», «асхма» – «возлить», здесь «возрасти», «навешать», «облачиться», «мисхма» – «облить», «дасхма» – «налить» и так далее. При этом в большинстве глаголов данного корня сквозит некая тема флюидности, легкости, подвижности, если хотите, жидкости, субстанции. Не исключено, что протоформой схеули был схмеули, в случае чего добавление буквы «м» много поясняет, усиливая акцент на легкость и флюидность выражения. Суффикс же «эули», как мы сказали, очень распространен и многозначен в картули, например, «эули» – одинокий, «чвеули» – привычный, «гареули» – дикий, смешанный, «адреули» – ранний и так далее. Таким образом, схеули можно интерпретировать через комбинацию нескольких переводов, искусственных для русского слов и пояснений, при этом, как это принято в картули, без всякого обозначения пола, то есть все приведенные дальше слова можно было бы представить как в мужском, так и в женском, так и в среднем лице или роде. Мы будем делать это в среднем, чтобы более соответствовать русскому слову «телу». Итак, основываясь на вышесказанном, схеули можно было бы перевести как накинутое, возлитое на, возвращенное над. В любой коннотации оно означает нечто надетое, вернее будет сказать воздетое, то есть снизу вверх по восходящей вертикали, на некий субъект или стержень. И таким образом, выражаясь языком модерна, можно было бы сказать, что тело позиционируется как объект для покрывания или облачения субъекта по вертикальной восходящей. При этом, несмотря на полное отсутствие какого-либо указания в самом слове «схеули» на сущность субъекта или стержня, здесь, безусловно, речь идет о чем-то, что остается после смерти или истощения данной накидки или оболочки, то есть о душе. На картули это сули. Теперь рассмотрим тани. Здесь этимологический поиск сразу приводит нас к группе глаголов, означающих несение, нести. Митана – принесение, атана – вознесение, терпение, гатана – вынесение, датана – нанесение и так далее. На основе данной интерпретации мы могли бы перевести тани на русский как несомое. Хотя здесь возможны и гораздо более смелые интерпретации в случае более компетентных лингвистов, вплоть до поразительного варианта на несущее. Но не будем заходить в эти глубины. Теперь давайте осмыслим сказанное. В обоих случаях, и в схеули, и в тани, мы имеем дело с неким очевидным целеполаганием, напоминающим телос, как возможный корень русского слова «тело». В случае со «схеули» речь идет о чем-то возлитом, взращенном над, бессмертным, над бессмертной душой для некой цели, очевидно, для прохождения земной жизни. «Цути софели» – минутного села, как мы объясняли на одном из предыдущих семинаров. Здесь следует отметить смысловое отсутствие какого-либо платоновского конфликта между телом и душой, накинутое или, вернее, воскинутое, или возлитое, взращенное, необходимо для души в ее минутном селе. «Цути софели». Равно также тани, несомое или даже несущее, подразумевает телос, цель, ради которого восходить есть акт несения, некую точку бифуркации, после которого цель будет достигнута. Этой целью является смерть человека, которая обозначается в картуле особым глаголом, в частности «гардацвалеба», что на русский переводится, и он применяется только для человека. Для всех других видов смертей у нас другой глагол, это «сикудили». А вот для человека это глагол «гардацвалеба», что на русский переводится как «преображение», а если перевести более точно, как «переизменение», заметьте, включающее в себя тавтологию из двойного изменения. В конце скажем несколько слов об эрисхеули, то есть о теле эри или народа. Мы говорили на прошлых семинарах, что эри не переводится на другие языки полноценно, ибо народ – это халхи, люди – это адамьянеби, а эри – это надвременное понятие, включающее в себя предков, живущих ранее, еще не рожденных, всегда здесь и вместе. Возникает вопрос, какой схеули, какое тело может иметь такой трансцендентный во времени концепт, как эри? В одной из интерпретаций это «хтивбодзебули сакартвелу», то есть «богом данная Грузия», о которой мы тоже говорили, полностью слитая с эри. Здесь происходит метафизическая диффузия, отождествление народа с его землей, и невозможно отличить одно от другого. В этой интерпретации, как заболевание души человека ведет к деградации его тела, так и заболевание души эри ведет как истреблению его ныне живущей части, так и к скукоживанию его богом данного Lebensraum. Интерпретация предложенной вот этой версии тела эри, сокращающейся в течение последних веков сакартвелу через данную призму, а не через призму одолевающих ее иностранных завоевателей, и есть суть нашего делания, традиционалистского, то есть эронули делания в призме восточно-христианской философии нашей истории. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, дорогой Леван. Сейчас, пожалуйста, отец Макарий, философия и воскресение, или философия воскресения в теле, пожалуйста. Да. Я назвал этот маленький доклад, сродный такой даже поэтической манере работы. Вот, назвал его как «Философия и воскресение», не «Философия воскресения» и не «Воскресение философии», а именно соотношение философии и воскресения. Вот, и мне очень понравилось, что господин Леван начал именно с языка, потому что язык, он свидетельствует о невозможности разделения души и тела, то есть невозможность разделения души и тела проявляется именно в языке. Вот, и я хотел бы, говоря о философии и воскресении, коснуться тела и гносеологии, потому что говорить в общем о теле – это слишком пространно, а я хотел бы говорить о двух видах гносеологии. Одна из них воскресная, другая из них философская. Вот. Дело в том, что ну, философам, как никому другому необходимо просто воскреснуть, потому что философ, он изначально как бы умер. Философ, он, сделав свою такую роковую ставку, почему говорю роковую? Потому что ставка, которая несущая смерть и неизбежную как бы погрешение, неизбежную ошибку, философ делает ставку на не то, что даже на рациональное познание, а он вот этим вот своим гносеологическим эросом выносится за тело и пытается все как бы разделить и все логизировать, все каталогизировать, вот, все бытие. И таким образом он, подобно Сократу, вот выпивает вот этот яд коню и умирает. Вот то, что Сократ называется фармако, а сам этот яд, трава, которую он заварил, называется коню. И вот философ делает свой роковой обреченный шаг и умирает. И вот существует ли нечто такое, что способно философа воскресить? Да, философ способен воскреснуть тогда, когда он через язык обретает вновь свое тело и становится опять и возвращает тело, а через тело возвращает космос, через тело возвращает логос бытия, в котором нет конфликта. Вот Ливан сказал, что у платоновский конфликт между душой и телом, а философ воскресший, он именно несет в себе такую чистую философию, воскресную философию, в котором нет конфликта. И именно поэтому о воскресении как бы Христовым, потому что мы свое воскресение, здесь же на Христовом воскресенье, не принято ничего говорить. Воскресение Христово принято там петь или там рисовать или что-то еще, но о нем не принято говорить, потому что воскресение осталось чистым таким актом, которое не подвержено никакой рациональной мысли, не поддается никакой рациональной мысли. Бог так задумал это, потому что чтобы сохранить воскресение от упрощения и идеологизация необходимо людям для того, чтобы выстроить государство или какие-либо еще... Ой, простите, я не выключил этот... Сейчас я отклоню. Да, упрощение и... Меня видно? Ну да. Вы видите? Да. Да, упрощение и идеологизация предметов необходимо людям для объединения, для выстраивания своей социальной, так сказать, позиции. Вот. А воскресение — это иной чистый образ, который не может быть затронут. В смысле, он познается только вера. И это есть другая гносеология. Хотя это тоже называется гносеология. Вот Макарий Великий, он говорит, что когда он говорит о Христе и говорит, что о взятии, я просто смотрю сейчас, простите, оригинальный текст, грех мира, амартия ту козму, вот, он говорит, что в этом есть определенный гносеологический аспект. То есть что это значит? Что этим грехом мира он иссушает нечистый источник помыслов души. Вот, и тем самым он дальше описывает о том, что один ум соединяется с другим умом, и они оба воскресают, и это совершенно другой источник познания, это совершенно другая гносеология, и об этой гносеологии говорит Юстин Попович, когда описывает, когда он пишет свою книгу «Гносеология обоженной личности». То есть мы имеем две гносеологии. Одна гносеология философская гносеология — это живущий эрос философа, который влечет его к воскресению. То есть он как бы умер, как семя. Философ умер, он мертвый, он все понял одномгновенно, как молния, все познал, все как бы постиг логос, да, бытия. Но из-за того, что он его постигнул, он умер, его как бы разорвало знание. Вот, и он должен воскреснуть, должен опять вернуться в тело, и вот с этим телом он должен вновь прийти к новой гносеологии, которая называется воскресная гносеология или гносеология обоженной личности. И вот здесь он вновь обретает свое тело. И вот обретая вновь вот это вот новое тело, это проявляет себя, это тело, как воскресное, и оно являет то, что называется эвовия. Эвовия — это благоухание. То есть, когда тело, допустим, оно мертво, оно не благоухает, оно смердит. И поэтому философы, которые еще не воскресли, они испытывают проблемы с телом. Вот. И тело сильно, они подвержены, любой гносеологический акт, он обусловлен телесными разными взгранями. Вот. А когда философ воскрешает, вот, его тело начинает издавать благоухание. Но это может проявляться в нашей жизни, это может проявляться просто в том, что тело прекращает ему мешать. И он начинает жить как осел или как собака. Вот, осел не испытывает депрессии. Собака, если она это домашнее животное, оно испытывает депрессии, разные изменения. Осел, он не испытывает депрессии. Вот, и в принципе можно сказать, что тело нормального философа, который уже приближается к воскресению, оно похоже на тело осла. Вот, оно прекращает ему мешать, прекращает создавать ему проблемы. Это значит, что его мысли начинают двигаться в правильном направлении. И если эти мысли движутся в правильном направлении, здесь мы видим эсхатологическую перспективу воскресной гносеологии, которая восполняет недоделанное. Она восполняет, есть такой принцип, анаплерондос, анаплерумени и харис анаплерумени, то есть восполняющее. Вы даете некое движение, некое направление, и грами вы даете, являете грами направление, вы являете проэросис, намерение. И если же вы в этой жизни по какому-то домостроительству не успеваете завершить свое воскресение, то вот именно эта восполняющая благодать, она весь ваш проект доделывает. И в этом и есть и смысл наших с вами встреч. Без воскресения и веры в воскресенье, наша с вами встреча бессмысленна, потому что в этом мраке, в котором мы живем, на этой почве, проваленной почве, в которой мы пытаемся, люди вокруг пытаются что-то созидать, невозможно ничего сделать. Только та благодать, которая может дальше достроить наш проект, вот, только она придает нам смысл нашему с вами общению и возможности новой гносеологии, вот этой воскресной гносеологии. Простите, я все равно получилось сбивчиво. Надо тренироваться все-таки в поэзии. Я вижу, что вот эти пятиминутный регламент, он требует настоящего поэтического такого слова. Ну ничего, я буду пробовать. Спасибо. Да, сейчас отлично. Благодарю вас. Юлия Андреевна Круковская, «Духовное тело и его роль в терапии. Запрос об отсутствии смысла жизни». Пожалуйста, Юлия. Я практикующий психолог и довольно часто сталкиваюсь с запросом совершенно разных людей об отсутствии смысла жизни. В процессе анализа подобных запросов выяснилось, что невозможно заниматься коррекцией качества жизни человека, не касаясь вопросов духа и повреждений духовного тела. Если духовное тело человека мозаично и раздроблено, то теряется возможность соединения с высшими творческими смыслами, божественным откровением или мировой душой. А следовательно, у человека исчезает его личная абсолютная система координат, внутри которой происходит относительная оценка любых феноменов. Исчезает понятие добра и зла, и, как следствие, отсутствует вектор развития, возможность двигаться от себя сегодняшнего к себе завтрашнему, от плохо к хорошо, потому что непонятно, куда двигаться и почему именно туда. Мир идей закрывается для него. Это субъективно ощущается человеком эмоционально, как постоянное беспокойство, фоновая тревожность, не связанная с реальностью, ментально, как потеря смысла жизни. На уровне физического тела это выражается в широком спектре психосоматических заболеваний. С потерей смысла жизни исчезает и личный проект для приложения энергии и сил, а в дальнейшем способность к проектности вообще, что ведет, как правило, к разрушению ядра личности и выражается либо в депрессии, ипохондрии и разнообразных психосоматических расстройствах физического тела, либо в более активных формах, в попытках создания черной проектности и имитации развития, что заканчивается, как правило, разными видами деструктивного поведения и ведет к ухудшению психического и физического здоровья и разрушению физического тела. Вопросами поврежденности духовного тела и его влияния на качество физической жизни человека в разное время и в разной терминологии занимались логотерапия, экзистенциальная психотерапия, нравственно-ориентированная психотерапия. Но мне хотелось бы здесь отметить такой забытый, к сожалению, вид психотерапии, как аретотерапия. От греческого арета – доблесть, достоинство, терапия, лечение. Предложенная в начале 20 века русским врачом-терапевтом Яроцким для лечения различных неврозов и соматических заболеваний путем обогащения жизни пациентов духовными идеалами. Она была основана на социально-этическом перевоспитании, направленном на создание у больного насыщенных социальными идеалами мировоззрения и отношения к жизни. Его программная работа «Идеализм как физиологический фактор» подчеркивала связь между духовными идеалами и состоянием физического тела человека. В заключение хочу сказать, что работа с духовным телом человека, восстановление его личной связи с миром идей является одним из важнейших направлений работы психолога в рамках восстановления цельности, автономности, самостоятельности личности, ее психического и физического здоровья. Все, вложилось? Да, отлично, благодарю вас. Благодарю. Очень хороший термин, мне кажется, черная проектность. Мне очень нравится. Так, сейчас у нас присутствует Сергей. Все, я включил. Смотрите, у нас присутствует также несколько наших иностранных друзей, в частности, замечательный человек Джефф Арнольдский специалист по духовной культуре и по традиционализму, написавший замечательную диссертацию. И Джефф, пожалуйста, вы хотели говорить о пространственной телесности. Да, здравствуйте. Благодарю вас, Александр Гельевич. Меня слышно? А Джефф из Америки, из США. Меня слышно? Да-да, да. Хорошо, благодарю. Итак, приветствую всех присутствующих. Сразу же приношу извинения за мое неполное освоение искусства правильного русского произношения. Надеюсь, что это не помешает нашему подлогу. Итак, я бы хотел начать с того, что в своей лекции «Введение в соматологию» Александр Гелевич относил некоторые варианты платонической терминологии о теле и его стихиях к родственным или аналогичным индоевропейским корням, связанным с такими смыслами, как движение, перемещение по лестнице, указание или даже оживленное пробуждение. Действительно, изучение смыслов древних слов о телесности и стихиях позволяет сформулировать некоторые традиционные понятия об интегральной динамике присущей телесности, далеко от одержимости философии модерна на теле и материи как чем-то объективном, твердом, неподвижном, зафиксированном в строгой физической оптике. Я бы хотел добавить, что эти соображения могут и привести нас к мышлению о пространстве. Один из центральных терминов в концепции Платона – это хора, то есть страна, земля, окрестность или ландшафт, в котором идеи бытия впервые приобретают телесную форму. Без этого пространства ничто не может проявляться в телесности, и согласно вертикальной ноологической модели Ноомахи, это как бы последний план Земли, который еще виден человеку и нематериалистическим логосом. То есть хора – это последний горизонт логологического созерцания перед глубиной хтонического хаоса. И здесь любопытно, что один из предложенных вариантов происхождения хора – это праиндоевропейское гхорос, то есть ритуальное окружение, например, танцами или песней, что отсылает нас к фундаментальному славянскому обряду хоровода. Горос еще связан с кхер, что означает «стремиться к окружению». И еще одна реконструкция праиндоевропейского термина для сакрального пространства – это кортхос. Итак, размышления об условиях воплощения телесности и ее представлений в древних языках подведет нас к онтологическому качеству пространства, которое само по себе может представлять собой форму телесности, но и, что важнее, представляет саму возможность телесного проявления. Пространство хора предшествует, выпускает, окружает тело. И здесь, по-моему, стоило бы упомянуть почти неизвестного румынского философа Лучан Блага, который остается недостаточно изученным, и которого я сам открыл для себя именно благодаря Сосилько во втором томе «Ноомахи» Александра Гелевича. В его работе о пространстве в румынской народной песне Благо утверждает, что пространство – это не только пейзаж, как ощутимый фактор в морфологии культур, но пространство также играет фундаментальную роль, как то, что Благо называет пространственный горизонт или пространственная матрица в структуре подсознания. Иными словами, как под телом в древнегреческом платоническом понимании подразумевается некое сосуществование воплощенного, земного, то есть телесного в строгом виде и нетелесного вроде манифестации силы и импульса, также пространство по Благу – это органическое целое, которое дает и место, и топологию для телесного бытия, и, что очень важно, познательный смысл и судьбу этой телесности. Тело всегда реализует себя в пространственной матрице, и эта матрица неодномерна. Ведь пространство, как известно, в оптике всех традиционных мировоззрений обладает сакральным, иерофоническим, качественным, указывающим измерением. И здесь упоминается и повсеместно традиционные концепции о микрокосме и макрокосме человеческого тела и природно-космической среды. Исходя из этимологических оснований представления о телесности и ее положения в пространстве, у нас получается картина, в которой тело – это не просто аналог пространства, как что-то одновременно физическое и нефизическое. Оно аналогично пространству именно из-за того, что телесность является частью, выражением, реализацией пространства. и пространство никогда не просто физическое. Поэтому в заключение хочется предложить, что вынести осознание тела за рамки модерна и постмодерна значит изучить и восстановить сакральную географию телесности и качественное пространство тела. Оставляю это предложение открытым. Благодарю вас всех за внимание. Благодарю вас. Замечательно. Я хочу, в свою очередь, сказать, что, как вы обнаружили ссылку на благо у меня в Намахе, так в свое время я открыл для себя этого гениального абсолютно мыслителя Лучана Блага благодаря Александру Бовдунову, который сделал на семинаре Центра консервативных исследований потрясший меня до глубины души доклад, где как раз вот пространство, которое вы обратили внимание, которое я потом из Парижа привез все книги Блага, которые смог найти, а потом в Бухаресте купил еще все, что смог найти на румынском, потому что это удивительнее. Мыслитель просто, и вот Саша открыл его для всех нас, а Саша среди нас. Сейчас я хотел передать слово Денису Гаврилову, который хотел сделать доклад «Духовная телесность в образе христианской святости». Пожалуйста, Денис. Да, добрый день, Александр Гелевич, уважаемые участники конференции. Моя тема доклада – «Духовная телесность в образе христианской святости». Первым делом я хотел бы подчеркнуть, что одним из аспектов православия, обозначившим его отличие и ставшим характерной чертой мировоззрения, присущего всему восточно-христианскому миру, является как раз-таки идея единства света и святости. Причем эта взаимосвязь имеет практически ментальную основу. Как писал отец Павел Флоренский, святость и свет какими-то таинственными узами, связанными между собой в человеческом сознании. Для начала стоит рассмотреть этимологию слова «святость». Здесь мы можем установить элемент «свет», служивший в славянских языках для выражения идеи святости и имевший в своей основе единый для всех народностей индоарийского происхождения корень со значением «переполнять», «стремиться», «излиться наружу», выражающий силу, постоянство и сверхъестественную способность давать изобилие. При этом стоит отметить, что еще и византийские отцы церкви утвердили свет в качестве той стихии, где происходит единение трансцендентного и имманентного. И уже начиная с IV века, с трудов великих каппадокийцев, у нас появляется фаворский свет, осиявший Христа и увиденный сподвижниками, как определение одного из чувственного восприятия образа Бога. Но для узрения коего необходимо особое приготовление, то есть духовное совершенствование. Причем осияние божественным светом чудесным образом преображало личность. Узрение света давало всю полноту знания о Боге. Здесь, конечно, сразу можно вспомнить всех наших святых и именно тех, которые лечили людей, творили чудеса еще у нас в этом миру, и тем самым соприкасаясь с Святым Духом, преполняясь его энергией. Здесь у нас в целом традиция почитания святых мощей проистекает из веры христиан в обожение человека, которое начинается еще во временном мире. Плоть человека, который исполняется Святого Духа по отшествии души, сохраняет свою святость. Об этом люди еще знали до Рождества Христова, о чем как раз-таки и свидетельствует Ветхозаветная книга Царств, где повествуется, как умерший человек воскрес от прикосновения к мощам пророка Елисея. Также стоит отметить, что и в советское время проводились исследования касательно мощей святых. Был исследован феномен святых мощей. И вот как раз-таки кандидат биологических наук Тамила Решеникова детально описывала в своей работе биофизико-химическую природу останков печорских сподвижников и их влияние на пшеницы. И при этом было выяснено, что семена, побывавшие возле мощи, отличались повышенными на 15-20% сходами и ускоренным развитием. Или так, например, под воздействием мощей святого Агапия Целителя, количество цинка, которое вреден для растений, уменьшалось на 18%, а кальция и калия полезного увеличивалось на 11%. Ну, в то время светские исследователи предположили, что это все вызвано трансмутацией. И, конечно, такие исследования не были опубликованы и где-то оглашены. Но так или иначе, лишний раз подтвердили действие Святого Духа через мощи человека. И вот как раз таки действие Святого Духа над работами вот из хазма конкретно посвятил у нас много лет Харунжий. Он выделил следующие идеи основные из хазма, что благодать как божественная энергия, потом познание Бога по его энергиям при невозможности познания сущности. Он выделил синергию как свободное человеческое соработничество с благодатью как единственный путь обожения, то есть познание божественных энергий. И постоянная изменчивость, пластичность человеческой природы, в силу которой соединение с благостью не дается в собственность человеку и остается всегда подвижным, незакрепляемым духовным трудом. И здесь интересно также посмотреть на то, что физическое тело в исхазме в противовес вот как раз таки общепринятому представлению о богословии не подвергается презрению. И вот согласно учению Григория Паламы, человек, сотворенный по образу Божию, получил в наследство три ума, слова и духа. Человек, он писал, что мы не прилагаем наименование, что тело и душу человека создал Бог в жилище себе, чтобы вслиться и успокоиться в теле его, как в доме своем. Отсюда вытекает необходимость хранить тело и заботиться о нем. И еще эту мысль как раз таки подчеркивал Максим Исповедник, оберегающий тело свое от болезни, имеет в нем соработника для служения лучшему. И как раз таки вот одно из моментов этого учения Григория Паламы является тезис о том, что энергия делима и познаваема. И как раз таки аналогичную мысль мы можем встретить еще у философии Аристотеля, который выделял энергию, что она может быть в одном и в другом виде, в одной и в другой степени. Но все это одна и та же общая энергия, которая неизменна и как сам смысл по виду разного соотнесения с иным, могущая быть представленной в бесконечных по числу видах и степенях. Также что стоит отметить, что вот момент достижения святости – это есть, конечно, достижение Духа Святого, которая, по словам Серафима Саровского, самая необходимая задача нашей жизни, ведущая к благу. Но при этом мы видим, что люди, которые как раз-таки исполняют эту волю Божью, как, например, подобный Серафим Саровский, повинуются дикие звери и стихии. То есть это тот образ, который мы видим в образе рая, где и волк, и ягненок жили между собой в миру, и человек понимал их язык. И как раз таки в святых мы наблюдаем эту нарушенную гармонию в результате грехопадения человека. И достижение святости у нас в нашей традиции христианской достигается с распинанием Христу. Человек совлекает ветхого человека и облекается в нового. Это уже путь восстановления божественной жизни, которая дается через подвиг борьбы с грехом. Царство Божие нудится, и нужницы восхищают Е. Но при этом люди в повседневности, все мы ходим во тьме и спотыкаемся. Как было написано в Библии, кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. И пребывая в таком греховном состоянии, человек выдвигает на первое место жизнь тела, что уже по заданию человека не свойственно. Грех проникает в душу, в природу человека, и как раз-таки здесь мы наблюдаем страсти человеческие, несущие ссоры и вражду. А состояние иного порядка, состояние святости, как, например, небесные святые, они имеют мир душевный и являются для нас благо и несут радость, отголосок райского блаженства. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Сейчас Максим Медоваров, пожалуйста. Просьба ровно 5 минут. Максим, вы включены, вы в эфире, пожалуйста. Мой. Максим, вы в эфире. Или вы отвлекли? Алло. Да, вы в эфире, пожалуйста, пожалуйста. Погромче говорите. Говорите погромче. Максим. В электронном-то виде. Максим, о чем другим? Видимо, он не с нами говорит. Да, это он говорит с кем другим. Также, пожалуйста, Владимир Карпов на тему духовности тела. Сейчас. Владимир Карпов. Сейчас, секундочку, я вас... Вот, пожалуйста. Здравствуйте. Я расскажу про телесность русского севера. О, отлично. На прошлом семинаре Иван Васадзе высказал существенную мысль, что для России важно иметь страну, не входящую в ее состав, но находящуюся с ней в едином нравственном поле. И оттолкнувшись от этой мысли, хотелось бы отметить важность внутренней структуры и перенестись с Кавказа на север, на русский север. Однажды один художник из Шелпозера сказал мне, что русский север – это легкие России, ни душа, ни мозг, и уж тем более не сердце, именно легкие. И это очень точное определение для этого региона. Эта мысль находится в случае с докладом Александра Бовдунова про концепцию Чарльза Уильямса с того же семинара. И в течение этих 5 минут я хотел бы коснуться темы региона русского севера как некоего отдельного, имеющего свою телесность. Может, не так, как, например, у Резыни Гористани, который рассматривает Ближний Восток как живую сущность, обладающую разумом и волей, но как тело в платоновском понимании. Точнее, как органа тела России, не только в пространстве географии или истории, но и в метафизическом измерении. Оперируя понятиями о хоре, соме, гюле, морфе, можно ли понять феномен русского севера? Это регион, где русский логос впервые вступил в соприкосновение и начал гармонично сосуществовать с морем. С морем, как с океаном неодолимой бездны, стихией, пространством, изначально непреодолеваемым человеком из-за экстремальных условий, с пространством, полным тьмы в полярную ночь, и бесконечного света в полярный день, морем, переходящим в ледяную пустыню. Русский север всегда был малонаселен, но именно здесь русский логос, который в экстремальных условиях обнажает свою сущность, сталкивается с 2 понятиями – с бездной, выраженной морем, и с изначальной материей, представленной бесконечными лесами, где и сейчас порой на 100 километров в округе можно не встретить ни одного человека. Дальнейшие сопоставления могут быть наивны, и прошу не судить меня строго, но именно под влиянием логоса происходит образование телесности, тела этого региона. Когда логос смотрит на хаос моря и зеленый океан материи, от этого взгляда бездна моря и девственная природа суши становятся хорой Платона и Гюле Аристотеля. Это соприкосновение порождает ответ, воспламеняется огонь. И вкратце про один видимый аспект этого ответа – деревянные храмы севера. Они сделаны из материала, который рос на этом месте, руками не приезжих строителей, но самого народа. Зачастую вся деревня от мала до велика участвовала в строительстве, вплоть до росписи. И эти храмы, как узловые точки, создают сеть, наделяющую окружающую среду смыслом и телесностью. Они преобразуют саму природу. Это умение логоса увидеть порядок в хоре и почти незаметным штрихом закрепить его, присвоить, придав форму материи. Северная специфика же в том, что одна церковь меняет структуру пространства на несопоставимо большой площади, гораздо больше, чем радиус распространения звука колокола. Церкви здесь важнее городов и сел. Не случайно, что жители Колы, которые были вынуждены покинуть город после его бомбардировки англичанами, 1854 году больше всего испытывали сожаление о 18-главном Успенском соборе. Они говорили: вот его жаль, да еще пепелище жаль. А то, что город, городу этому только звание и было. Да и пространственная ориентация у поморов была особая. Уходя в море, на север, например, на остров Новая Земля или на запад в Норвегию, они всегда уходили вниз, а возвращаясь, говорили, что идут вверх, в Русь. Процесс освоения северорусскими очень похож на вдох воздуха верхнего мира, упоминаемого у Платона, вдох важный для всего народа. И географическая разреженность и наличие рубежа становится здесь пространством для духовного, которое только и позволяет существовать телесности в этих экстремальных условиях. И без духовного эта телесность снова растворяется в неоформленной материи. И в дополнение про телесность русского севера хотел бы порекомендовать былину Бориса Шергина для увеселения, небольшой рассказ и мультфильм на ее основе, я скину в общий чат. Спасибо. Благодарю. Это отличная тема, которая ставит вопрос о телесной нагруженности, о соматологии русского пространства. В высшей степени интересно. И действительно, русский север – это совершенно загадочная вещь, и сама телесность в нем, безусловно, другая. Сейчас у нас еще один докладчик, тоже Иван Сточельский, он американец. Иван, пожалуйста. Джон. Спасибо. А мне слышно? Да-да. Слышно. Ну вот, мое произношение даже хуже, чем Джеффа, что я надеюсь, вы... У Джеффа отлично. Понимаете, да, что вот. А, хорошо. Но когда я думал над вопросом об отношении Платона к проблеме телесности, диалог, который показалось мне наиболее нагладным для разбора этой проблемы, был диалог Ион. Диалоги говорит с Рапсодом, фигурой, которая отличается от поэта именно в том смысле, что его искусство телесно по своей природе, оно есть представление. Сократ подчеркивает, ибо вы всегда должны носить красивую одежду и выглядеть как можно красивее, это часть вашего искусства. Вот. Задача Рапсода — выразить поэтический текст лично, живо, передавая истинный смысл поэта. В Древней Греции это Дионоя получается. Ему надо переводить эпос в конкретный контекст для конкретного зрителя. Телесность Иона имеет решающее значение для представления эпоса, подчеркивая его семиотичный, а не символический элемент в термине Кристевы. И он говорит, что он лучший в своем роде, что он получил первые примеры на фестивале, и он признает, что считает себя лучшим переводчиком и истолкователем Гомера, что он понимает Гомера лучше, чем кто-либо другой. Сократ, однако, так не считает. В других телесных начинаниях такие фигуры, как, например, врачи, считаются знатоками в своей способности различать как хорошие, так и плохие состояния тела. Рапсод признает, что он всего лишь интерпретатор Гомера, лучшего из поэтов, но не может одинаково хорошо передать это то же самое Дионея, Гезиода или кого-то еще из других поэтов. Значит, что что-то не так. Его понимание как-то отличается от этих других точных видов знания. Сократ приходит к выводу, что и он говорит о Гомере не в терминах правил искусства, которые давали бы ему параллельный доступ к творчеству всех поэтов, а скорее в терминах вдохновения, вектор, который вряд ли может быть назван телесным в нем самом. Сократ говорит, поэт поет не искусством, а божественной силой. Сократ подчеркивает, что дионисское опьянение, поэзия и рапсод сам действуют как бы вне чувств, точно подчеркивая, что телесный чувственный элемент теряется в акте вдохновения. Вдохновение, объясняет Сократ, действует таким образом, что рапсод служит как медиум, где это не актер сам, а Бог, который говорит, а Бог, который находится у истока. В этом смысле рапсод дважды уделен. Его контекстуальная спецификация значит не только то, что его вдохновение исполнение является интерпретацией Бога, но и интерпретацией поэта, дважды уделённой от божественного источника. Что вот материальный уровень здесь проблематичен, потому что он по своей сути изменчив. Он может делиться бесконечно. Вдохновение не должно предполагать конкретного знания. Оно должно стремиться приблизиться к божественному настолько, насколько это возможно. А чем больше оно воплощает в себе, тем больше оно становится предметом техни, а не божественным истинным. Можем сказать, что фигура рапсода в эпоху симулакра, то есть в наше время, стала новоосновой. Рапсод, как наши современные интернет-контент-креаторы, сам не творит. Он просто передает поэму в форме, деградировавшей в связи с самым фактом ее конкретизации. Хотя контент часто уже не является физическим, идеологически оно следует этому примеру. Оно является физическим во всем, кроме формы, можно сказать. Оторвание от Бога, наше решение с поэзией или истинной философией становится интерпретациями, основанными на интерпретациях интерпретации. В наш период эта интерпретация узурпировала то, что она копирует. Вот что значит слово «контент». Постмодернизм, как предсказал Достоевский в его замечательной книге «Идиот», это состояние, при котором копия становится как рак, создавая бесконечно малую цепочку отсчета, которая является горизонтальной, а не вертикальной. Эта цель оторвания от своей вертикальной осы не может держать себе в руках. Она разваливается на части. Этот магнетизм перестанет работать. Вот, в конечном счете, это приводит к чему-то вроде object-oriented ontology, можно сказать, или что Гегель называл bad infinity. Вот. Все, спасибо. Дурная бесконечность, да. Благодарю вас, Иван, замечательно. Сейчас мы перейдем Дарье Платоновой, пожалуйста. В доклад о световом теле в суфизме. В исламском суфизме, то есть мы чуть-чуть отклоняемся от христианства и обратимся к другой традиции, где также некоторые вопросы о нематериальной телесности стояли в центре внимания. Пожалуйста, Дарья. Здравствуйте, дорогие участники семинара. Благодарю за доклады. На самом деле очень много доклады откликов внутри вызвали и каких-то вопросов. Ну, я бы хотела сегодня остановиться на проблеме понимания телесности в иранском суфизме. В первую очередь я работаю, опираясь на источники, такие как Анри Карбен, «Световой человек в иранском суфизме» и его «История исламской философии». Когда я приступила к изучению иранского суфизма, я заметила очень интересную особенность, что когда Карбен говорит о доктрине Сухраварди и его понимании светового человека, то он упоминает некоторое световое тело светового человека. А безусловно, это моментально вызвало некоторую очень яркую реакцию, любопытство, потому что казалось бы, что проблеме телесности в суфизме должно быть отведено не так много место. Но при этом, когда я начала читать о том, как Сухроварди и непосредственно Карбен, как его интерпретатор, интерпретируют вот это вот тело светового человека, а я напомню, что световой человек — это есть некоторый духовный двойник человека явленного. То есть это его некоторая душа, некоторое состояние вот именно такого начала возвышения к тому, что в платонизме, когда мы оперируем в неоплатонической тематике, называется единым, то Карбен говорит и Сухроварди говорят о том, что человек изначально заброшен в некоторый черный свет, в ночь, но это ночь бессознательного. Он, начиная существовать, начиная ориентироваться в мире, выходит в ясность экзотерического дня, то есть во внешнюю рациональную нормативную реальность с готовыми решениями. А в этом экзотерическом дне он начинает жить и порой даже умирает, находясь в этом экзотерическом дне. Но целью всякого человека, согласно суфийскому преданию, среднесуфийскому преданию, в интерпретации Сухроварди и Кубра, является выход человека из этого экзотерического дня, из этой рациональности в сторону ночи. Ночи сверхсознания, ночи, превышающей экзотерический день, ночью, которая включает в себя солнце, но особое, полуночное. То есть некоторое инициатическое солнце. И вот путь вот этого восхождения от ночи бессознательного через день сознания к ночи сверхсознания, к некоторому пространству апофатического, неизреченного, высшего, единого, где происходит тот самый момент хеносиса, то есть единения, объединения, вот некоторого растворения, фана в этом исчезновении. В этом абсолюте, он также, как ни странно, процесс этого перехода связан с процессом перехода от одного тела к другому. И у Сухроварди встречается формулировка наличия условных двух вариантов тел. Тело дня и тело ночи. Тело в ночи — это тело светового человека. Причем, что интересно, у Сухроварди, что меня поразило, встречается характеристика этого тонкого организма, довольно доскональная. Он называет его телом воскресения, которое сокрыто в теле физическом. И это тело светового человека, оно обладает 7 тонкими органами, латаиф, которые являются обиталищами 7 пророков. Соответственно, процесс восхождения, процесс духовной трансформации, процесс философского порыва от ночи бессознательного и ночи непросветленности к сверхночи, к мраку, условно, если мы будем пользоваться неоплатонической терминологией, к мраку, который превышает свет, связано и с некоторой трансформацией телесного. Если мы рассматриваем зороастризм, то здесь мы встречаем фигуру условно-земного состояния, гитик, небесного состояния, минок, и наличие некоторого двойника. Это фигура Фраварти, ангела-хранителя, у которых, в свою очередь, есть тоже свои ангелы-хранители. Это уже свет поверх света, это образ Даяны, такая ясновидящая душа. И опять же, в зороастризме он описывается через некоторые телесные свойства, то есть это именно орган души, да? И это становится в зороастрийской традиции мы встречаем очень часто вот эту вот метафору, что именно духовный организм человека, духовное тело человека. Поэтому в суфизме, так же, как и в неоплатонизме, так же и как в тех областях, которые сегодня были упомянуты участниками семинаров, проблема телесности отнюдь не элиминируется, как говорят материалисты. И можно сказать, что в мистических течениях, в мистических учениях, в том числе в суфизме, в иранском суфизме, который взрастает на почве неоплатонизма, зороастризма, маздеизма, множество влияний, в нем вот это вот тело сохраняется, и оно приобретает, оно как бы явлено через область духа, через область света. Важно отметить, что также в суфизме переход от ночи бессознательного к дню сознания и ночи сверхсознания сопровождается также яркими визуальными образами. в суфизме красной нитью проходит тематика зеленого света, то есть высшее апофатическое неизреченное начало, которое находится по ту сторону всяких сущностей, эпиконетесусиес, условно, если мы опять обращаемся к терминологии платонизма, являет себя, эта ночь, этот мрак являет себя через видимый, как бы, зеленый свет. Почему он зеленый? Он, вот, кстати, мы с Александром Гелевичем тоже обсуждали этот вопрос по поводу того, почему он именно зеленый и как выглядит этот оттенок. И благодарю Александра Гелевича за такую подсказку, что этот зеленый на самом деле является зеленым в том смысле, в котором мы видим там как зеленые окружающего мира, леса, там зеленые светофоры, но это зеленый цвет, чуть-чуть отличимый от мрака. То есть это еле осязаемо, то есть это та степень компромисса ночи со светом, которая возможна для того, чтобы этот мрак был как бы фиксируемый, чтобы он был различаемым. Таким образом, тематика тела в иранском суфизме, в работах Сухарварди и у последующих авторов разрабатывается в связи с концептом светоносного сознания, светового человека и играет важную роль не только в условно изначальном состоянии человека, его заброшенности в мир, его творении, но и в его духовном пути и в его становлении. Благодарю вас. То есть зеленый свет, он является зеленым, потому что он черный. Но чтобы никого не пугать, решили говорить, что он зеленый. Максим Медоваров, пожалуйста, вторая попытка. Максим, телесность платоновская и христианская. Мы вас слышим, пожалуйста. Добрый вечер. Меня не видно, да? Видно, прекрасно видно. А себя не вижу. Добрый вечер. Я заявлял тему сообщения телесность платоновская и христианская. И исходил бы из того, что здесь есть, наверное, сторона, ну, достаточно очевидная всем, кто хоть немножечко в теме. И есть сторона, наверное, не очень очевидная. Очевидная сторона – это то, что вопреки христианству, настаивающему на нераздельности тела и души, на воскресении всеобщем воплоти, собственно, в платонизме мы видим как раз предоставленной душе и временному телу оболочки, которую оно, в принципе, меняет, пусть и через достаточно большие сроки, как это сказано у Платона, да, в том же Пире, например. Вот. Неочевидная сторона как раз касается того, какое место эта платоновская инновация заняла, на мой взгляд, в эллинской, в античной культуре. Поскольку культура греческая телесности и тела, да, да, одухотворённое тело, всё-таки тело. То есть как бы унижение роли тела здесь, унижение из крайних форм аскетизма, самобичевания, даже там, не знаю, у киников, даже у постившихся пифагорейцев, здесь такой, это некоторых азиатских культур. Вот. Поэтому на фоне вот такой телесной ориентации древних греков, которые скорее усомнились в возможности существования отдельных культур, скажем так, до Сократа, вот. На фоне этого, то, что Платон был определён инновацией, как вы представляете, и более принятым взглядом. То, что он нечто высокое, возвышенное, падающее из этого мира на землю, проходящее здесь, может быть, череду жизни, но все равно держущих своих крыльях ввысь, с теми представлениями, в традиционной мифологии, которая сама по себе была весьма противоречива. Ведь даже у Гомера мы видим вставки в поэмы, в общем-то, из разных предыдущих. Так и предыдущим философам до Сократика. В этой связи рассмотрим, скажем, да, тоже отношение к загробному миру. В традиционной мифологии мы видим у греков несколько вариантов. От весьма пессимистичного, да, существования в ровной форме таких невнятных теней, да, ситуация больше характерная для семитской мифологии, иудейской, для месопотамской мифологии, и в то же время вклинивание противоречащих ей идей о все-таки каком-то блаженстве, то ли на Елисейских полях, да, слово, в общем-то, с древнейшим европейским корнем, да, корень вел, тоже, что в славянском велес, да, загробный мир, блаженство в этом Элизиуме, то ли даже для некоторых героев на Олимпе. И вот эти оба предположения, они как бы опрокидывались платоновской инновацией, которая вместо этого мира предлагала перспективу, да, полета души наверх, на небо. Что происходит в этом случае, когда появляется христианство? Да, ну, опять же, банальность, то, что христианство было во многом дикостью, да, звучало для эллинов, та же проповедь Павла, поскольку он проповедовал именно воскресение в начале Христа, а затем всех людей во плоти. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Вот. Но в то же время, что мы замечаем? Ведь на ранних стадиях греческой культуры, скажем, в гомеровское время, преобладало описание, да, трупа сожжения, кремации. Да, это одно отношение к телу. Тело здесь уничтожается. Потом преобладало обычное захоронение в могилах в классический период. Но просто в могилах, так что тело быстро разлагается. Хотя обратим внимание, это тоже любопытный момент, что Платон в своих диалогах чтением упоминает о тех более архаических временах, когда хоронили не на кладбищах, а прям в доме, прям под порогом. Он в какой степени одобряет покойника. И вот теперь после всего этого приходит христианство, которое приносит не просто захоронение в земле, но саркофаги. Да? Саркофаги, которые до этого скорее были характерны для египтян, с надгробными христианскими портретами, которые тоже, в общем-то, происходят из Египта. То есть это импульс совсем иной культуры. Для эллинов, как известно по-гречески, саркофагос, да, пожиратель плоти. То есть это ящик, который пожирает в себе тело, но с какой целью? Такая логика. Она эллинам достаточно чужда, да, Скорее можно говорить как раз о том, что египтянам она была бы ближе, потому что это у египтян, в общем-то, предполагалось, что из саркофага право возвращаться на небо, и потому некоторые саркофаги мы сегодня обнаруживаем в пустыне, да, вот, и вот это введение века, областях во многом, да, меняет их мировоззрение, меняет их, не попросить этого, да, задает по-иному относиться к телу. Но ключка оказалась философией классической. Вот как мне кажется, где. В это время распространяется выражение «сома-сема», да, у греков, такая игра слов. То есть тело – гробница. Здесь уже само тело начинает восприниматься как гробница. Вот. Изначально, может быть, действительно в пренебрежительном смысле слова, как у Платона, да, это темница души, из нее душа улетит, но сразу можно перевернуть, как то, что будь то само тело, будь то внешняя оболочка саркофаг, это та гробница, из которой тело должно восстать и воскреснуть. Вот как я вижу комментарий от Макариуса Бугаса. Вот. Действительно, известно христианство жестко всех формы гробниц. Есть только преобладающие установившие традиции, да, на земле, там, традиционный восток. Вот, вместе с тем, не порицаются и другие способы. Дело в том, что при отсутствии запрета на тот или иной тип захоронений, христианские, там, прикидные погребальные службы, они содержат в себе упоминания, да, ни там ни кремации, ни утопления в данном случае не рассматривается как основной тип. Все-таки это речь идет именно о сохранении, да, поэтому тоже там русской религиозной поэзии очень много слов именно про гробы, да. Хотя не думаю, что мы встречаем численного упоминания человека. У вас, Максим, у вас что-то со связью? Да, завершайте, пожалуйста. Очень плохо, как связь прерывается просто. Давайте. Нет, не знаю, я это все слышу. Вот, ну, в общем, я завершаю. То есть, на мой взгляд, да, резюмируя в одной фразе. С одной стороны, то, что сделал Платон по отношению к осмыслению тела и души, было инновацией по отношению к душе и души. С другой стороны, христианство, несмотря на очевидное различие по отношению к телу с Платоном, какую-то его часть восприняла и перетолковала на свой лад. Вот я бы так высказал. Такое умозаключение. Очень интересно, благодарю, Максим, просто не очень плохая связь была. Мне кажется, очень интересная тема относительно отсылки к египтянам. Не так много следов египетской культуры в христианстве, но монашество восходит, безусловно, именно к египетской традиции. Будет интересно проследить, еще внимательнее посмотреть, а в Египте действительно мощи или в египетской традиции тело покойника имеет огромное значение. Вот это очень вы прекрасный, Максим, дали направление для мысли. Очень важно. У нас сейчас двойной доклад Виолетты Гуниной и Марии Блиновой. Виолетта, с вас тогда начнем. Вы сами тогда его объявите. Таким образом, у вас на двоих 10 минут. Пожалуйста. Виолетта. Да, здравствуйте. Мы постарались уложиться, может быть, даже меньше. Может, у вас со второго аккаунта получше? Я могу его тоже разблокировать. В смысле, по звуку сделать. Никак. Вот у вас еще второй есть. Нет. А меня сейчас слышно или не слышно? Вы пропадаете. Тоже плохо слышно. Сейчас, секундочку. Сергей, а сделайте вот Марии Блиновой, вместе они с Виолеттой делают доклад. Включите, пожалуйста. Вот. Нет, это unmute надо. Не получается unmute? Включил. Нет, у меня нет микрофона. Включите, Мария, включите тоже unmute у себя. У вас включен? Микрофон. Стоп, я нажал еще раз, Сергей, пожалуйста. Скажи тогда что-нибудь. Вот. Да, вот. Меня слышно? Вот сейчас. Может, мы тогда, подождите, сейчас разберемся и еще этот, а пока пропустим ход. Можно так? Да, можно нам вторую попытку, пожалуйста? Хорошо, дадим попробовать. Тогда, хорошо. Давай. Все, тогда попробуем послушать. Саша Богданова, Александр Богданов, феноменальность тела. Пожалуйста, Александр. Здравствуйте, Александр Гильевич, здравствуйте, участники семинара. На самом деле было много идей, о чем именно рассказать, начать с феноменальности, но... Там я заявлял еще и несколько других тем, но поскольку... Мне просто не нравится вот эта два компания, как ты видишь, сразу какой-то... Да, а можно как-то не встревать в доклад? Технический сбой. Ага. Я бы хотел остановиться все-таки на одном частном моменте, не сколько здесь на феноменальности, а сколько на интересных, как мне показалось, мысли, на которые натолкнулся при чтении работ румынского теолога отца Думитру Станилуае «Догматическое православное богословие». Вот, отец Думитру, в принципе, сам по себе человек интересный, если ссылка на Википедию, если можно что-то там прочитать. Теолог достаточно известный, член кружка неопалимой купины, но рассказывать об этом было бы слишком долго, что это за кружок, я думаю, и чем он интересен, в принципе. Я бы хотел остановиться просто на нескольких моментах. Может быть, они достаточно такие очевидные вот, для многих наших участников, которые вот, лучше меня, естественно, знают и догматическое богословие, и прочие моменты нашего православного мировоззрения, но все-таки хотелось бы остановиться. Начав с того, что действительно нам стоит обратить внимание, как много внимания уделяется телу в нашей христианской религии, начиная от множества моментов, от сотворения людей в теле, воскресения в теле, вочеловечения Христа в теле, наличие, в принципе, таинств как таковых, через такое взаимодействие через физическую реальность с божественной, Евхаристию, опять же, где опять присутствует тело и так далее. То есть здесь можно говорить многое. Отец Думитру, когда говорит о теле, обращает внимание вот еще на какие вещи. Во-первых, отмечает важность и ценность тела как души. Отмечает то, что когда рассуждает о божественном образе и человеке, что не просто душа характеризует человека как образ Божий, но душа вместе с телом, ссылаясь при этом на Григория Паламу. Еще одна интересная мысль – это то, что тело является, вот, как мы привыкли представлять, да, у нас есть тело, и внутри его находится душа. Но, как утверждает отец Думитру Станилай, можно говорить о том, что тело находится внутри души и во многом поэтому не является объектом. То есть он отмечает, что согласно православному представлению, тело в определенной степени существует внутри духа, является внутренним по отношению к нему фактором, участвует в жизни духа, преодолевая таким образом биологический и такой физико-химический уровень. С одной стороны, дух организует тело, и а с другой стороны, вот то, о чем говорил Сангелич, анализируя того же Тимея, тело является некоторым воспитателем, можно так сказать, души. То есть вот взаимодействие с чувствительностью материи, которая сопровождается болью или радостью, уже в организме животных есть эта боль или радость, которая переживается человеческим сознанием высокой интенсивности, взаимодействие духа и тела актуализируется, и актуализируется работа духа, который может, с одной стороны, оттолкнуться от этого и пойти, скатиться вниз, стать на службу чувствительности, а с другой укрепить свою свободу, отталкиваясь от этой чувствительности и усиливая себя. Жизнь тела таким образом является основополагающей частью жизни души, основу которой дух, утверждает отец Думитру. При этом тело нельзя определить и как только объект, поскольку он участвует в жизни духа, ну, в качестве такого своеобразного субъекта. То есть при этом в этом он отношении он ссылается не только на отцов церкви, особенно любит Григория Ниского, Григория Паламы, Максима Исповедника, ну и, например, тоже интересная отсылка на французского экзистенциалиста Габриэля Марселя. Вот в этом представлении тела как субъекте. То есть отец Думитру отмечает, что тело не может быть ни субъектом, ни объектом. С одной стороны, через участие такой вот жизни духа, воспитание духа и участие в акте мысли, оно не является объектом. Но с другой стороны, к нему направлены, к телу, наши мысли и чувства. Поэтому как бы и субъектом тоже его назвать нельзя. Еще один момент, которым тоже акцентируется внимание, это то, что вот это великое тайное участие тела как актора в жизни души не было бы возможно, если бы материя не носила некого умного характера. Тоже очень важно. То есть отмечается внимание, что в принципе все вещи в мире, они этот характер носят, поскольку является вот некоторой такой пластической оформленностью божественных логосов. И человеческое тело – наиболее сложная форма такой вот, такого участия божественных логосов, но при добавлении души тело становится еще более важным. Обращается при этом внимание на то, что в книге «Бытия» создание человека рассматривается как некий такой двойственный акт, то есть обращается внимание на создание тела, а потом на, собственно, на то, что в него вдыхается душа. Ну, собственно, таким образом можно отметить, что человек – это и душа, и тело вместе, это, ну, классический рефрен христианской теологии. При этом прямое познание Бога в таком случае понимается не просто как познание мысли, отделенной от души или тела, или отделенной от мира, но прямое познание мыслью, которая находится в очищенном теле. Ссылаясь на полемику Паламы с Варлаамом, отец Думитр отмечает, что Бог постижим не сколько мыслью, сколько тотальным человеком, обращая внимание на важность, собственно, исихасского делания, сердца и тому подобное. То есть в центре внимания стоит тотальный человек, для которого вот эта телесная составляющая является очень и очень важной. На этом хотел бы закончить, отметив, что здесь может быть интересно вот это вот отрицание с одной стороны субъектности, а с другой объектности в отношении тела, которое у отца Думитра прослеживается и в отношении, например, сознания. То есть отец Думитра отмечает, что если рассматривать его, в принципе, такую философию понимания сознания в целом, то можно отметить, что и сознание здесь не является неким таким картезианским, не может быть субъектом, поскольку сознание определяется как через взаимодействие человека с Богом. То есть сознание не является индивидуальным, а является биперсональным, где сознание – это некий такой вот процесс взаимодействия человека и Бога, и в этом лежит основа сознания. Таким образом, вот в этой такой концепции, если можно рассматривать тотального человека, в нем нет ни субъекта, строго говоря, ни объекта, тело не является объектом ни в коем случае, но и мыслящее начало в человеке тоже не является индивидуальным, а таким трансвидуальным, что ли, биперсональным. Спасибо. Благодарю вас, Александр. Сейчас прекрасно, да, вот это очень много мыслей о том, что ни тело, ни душа, ни субъект, ни объект, кстати. Вот обратите внимание, это подход к особой духовной соматологии. Сейчас, Сергей, пожалуйста, давайте попробуем еще вторая попытка у Марии Блиновой и Виолетты Игуниной дать слово для их доклада. Пожалуйста, Мария, вы сейчас в эфире. А слышно? Да, слышно. Отлично. Вот. Тогда... Пожалуйста. Застывает связь, видимо, вы есть. Да. И рассказать вам... Мария с Виолеттой пытаются показать нам их презентацию. Вот. Маша, убери, пожалуйста, экран. Убери, его не надо сейчас показывать. Хорошо. Да, вот. Мы бы хотели поднять тему о городах, сказать, что... Ну, вот мы сейчас сидим рядом, из окна видно Москву, и я размышляла, что... Что мы сейчас видим? У нас теряется восприятие города как нечто ценного и цельного. Город, он всегда обладает некоторым смыслом и значением, потому что он, в первую очередь, рукотворный. И мы воспринимаем город в какой-то степени как набор хаотических вещей. То есть в основном, когда мы говорим сейчас о городе, и вообще вся урбанистическая деятельность, которая сейчас развивается вокруг городов, она направлена на то, чтобы как-то сделать жизнь комфортной, сделать жизнь какой-то удобной, понятной. для нас, ну, когда мы говорим про город, мы говорим, что это там какие-то достопримечательности, дороги, там какие-то функции и так далее. Но из-за этого мы упускаем что-то очень важное, цельное и собирающее город. И кажется, когда мы говорим только о вот отдельных вещах, мы немного, мы очень сильно обесцениваем его. Произведение «Синяя птица» мы встречаем там Тильтиль, разговаривая с духом света, говорил, что «Свет, смотри, типа, у нас не так красиво, там вот за, где-то там за порогом, где-то там, где дворцы, там красиво». И дух света ему отвечал: «Вы просто не видите душу, на самом деле вы также прекрасны». И вот то же самое мы всегда, ну, в последнее время с Марией часто испытываем, когда идет речь о русских городах. Потому что русские города, ну, есть Москва, есть Питер, и очень мало красивое, там какое-то собрание вещей непонятное, грубо. Вот. И мне кажется, что это происходит потому, что мы забываем смотреть на смысл. Мы просто смотрим на тело и забываем про его душу. И вот мы хотели бы обозначить то, что город, я буду рисовать, потому что у нас тут проблемы с интернетом постоянно, вот, что город, он как бы расположен одновременно в земном пространстве, видимо, вот, и также в невидимом, как мы знаем в символе веры, да, что мир, он одновременно и видимый, и невидимый. И город каждый раз, когда появляется, ну, город рукотворный, кто-то его всегда основывает, у него всегда есть основатель. Он проявляется как в физическом пространстве, так и в смысловом пространстве. Если мы берем русские города, то получается, что любой русский город, он расположен одновременно в пространстве, ну, в физическом пространстве России, там где-то в горах или, наоборот, в равнинах, в степях, вот, и в каком-то поле смыслового пространства России, которое также присутствует. И если мы забываем вот эту часть, вот, и не смотрим ее, не прозреваем, то нам остается только вот эта нижняя, и которая вот в отрыве от верхней части, она является абсолютно, ну, просто набором вещей, в котором мы теряем смысл, и, как говорила Юлия в начале нашего семинара, что мы теряем смысл, когда мы не видим, мы себя перестаем ассоциировать с миром идей. Вот. И только когда мы достраиваем верхнюю и нижнюю часть, то, ну, каждый город, он обретает некоторую цельность, и в нем появляется какой-то смысл, душа, образ и так далее. И обычно, когда такое есть, у города появляется какое-то имя. И мы считаем, что города для России имеют очень важное пространство, вот, потому что очень важное значение, потому что у нас очень большое пространство России, и города — это такие очень собирающие точки, вот, выражение смысла земли, на которой этот город стоит. Вот, и здесь можно показать схему. Вот, мы пытались примерно осознать то, какая, из чего состоит пространство русского, ну, русское смысловое пространство. Маша, видно экран? Видно, видно, отлично просто. Оставь тогда, пожалуйста, ничего не делай. Просим прощения за то, что она, возможно, немного такая веселая и забавная схема. Вот, а есть следующая картинка с подписями? Сейчас, подожди. Вот, сейчас, секунду. Извините, да, у нас тут на двоих это всегда сложно. Вот если на карту России нанести пятна Рошаха, что можно увидеть? Можете себе представить, насколько это... Нет, мы попытались осознать это именно как... Пожалуйста, все, убери. Вот, именно как некоторые пространства, у каждого из которых, вот именно пространство, есть свое какое-то значение собирающее. И мы бы очень порадовались, когда сегодня был доклад Владимира про русский север, у нас он тоже обозначен, вот, можете его увидеть там, где север. Вот, мы просто разделили это как бы на некоторые смысловые части, у каждого из которых есть свои собирающие точки города. И, по сути, если возвращаться назад, то как бы, по городам можно отследить то, какую энергию несет, что ли, в себе. Ну, наверное, можно спорить о том, как это правильно разделить. Мы это сделали так абсолютно на свое усмотрение. Вот, большие точки, я не знаю, видно мой курсор или нет, это вот Москва с Подмосковьем. Ну, Подмосковье — это вообще его можно выделить как отдельную зону, потому что там есть все, там практически какие-то орбиты, пересечения всего подряд расположены. И наука градов можно выделить, там орбита продовольствия, орбита каких-то... Вот. Потом есть точка в Санкт-Петербурге, какой-то доклад, несколько докладов. несколько недель назад у Александра Киселева был как раз на тему того, где расположен новый центр России между Петербургом и Москвой. Вот нам кажется, что между Петербургом и Москвой, в принципе, вся Россия, потому что еще очень много разных пространств, которые интересно исследовать и понять их значение. Вот, вокруг Петербурга есть такое подпетербуржье, как мы его называем. Рядом есть вот как раз русский север, про который рассказывал Владимир, и там как раз города имеют, наверное, наименьшее значение, потому что там все удерживается деревнями. Нам кажется, что есть еще крайний русский север, это такие суровые города, Мурманск, там, нам даже кажется, Норильск вот сюда относится, потому что ментальное пространство России, оно отличается от обычного географического направления поясов. Есть Урал, тему Урала тоже затрагивал Ливан, тоже много недель назад уже. Есть Великое кольцо, мы, не знаю, мы их называем русских городов. Таких, Великорусское кольцо. Да, таких, ну, Ярославль, ну, такие златоглавые. Вот, есть и река Волга, имеющая огромное значение, и города ее расположены, не потому что Волга, это такая, это вроде одновременно очень русская река, но она собирает вокруг себя очень много разных национальностей, таких небольших республик. Есть юг, и мы также по, ну, зеркально назвали, что есть русский юг, есть крайний русский юг, который является Кавказом. Есть Крым, есть города фронта, Калининград, это такое трофейное... Я русский город Киев. Да, кстати, мы думали о том, что, наверное, не стоит ограничиваться картой России, на самом деле. Возможно, просто на самом деле есть вообще все. В принципе, даже Америка есть в русском смысловом пространстве, как, не знаю, например, какое-то инфернальное место. Вот, ну, вот. И, в общем, в каждом из этих пространств города имеют определенные значения, и они как бы концентрируют смысл, который мы можем по ним распознавать, потому что иначе непонятно, как огромное наше пространство еще собирать, кроме как через такие культурные точки. Но это, конечно же, еще не все. Мы решили, что кроме того, чтобы осознать это все про город, нужно это каким-то образом еще выразить. И решили сделать серию таких фильмов-образов про города, разбирая каждую из этих зон по отдельности. И начали мы с городов фронта, Западного фронта России. Так, это я опять открыла что-то не то. Сейчас, прошу прощения. Вот это. Вот это? Да. А вот, извините, так. Сейчас, подожди. Кино, как нам кажется, оно вообще... Маша, у тебя все летает. Вот оно, да. Вот все. Вот видно, да, все? Да. Вот. Города, в общем, тут видите карту сзади. Вот, мы решили начать с городов Русского фронта, ну, как-то бессмысленно и беспощадно решили начать именно с них. Может быть, потому что 75 лет победы, может, еще по какому-то образу. У городов фронта есть своя особенная сила в том, что они постоянно исчезают. И это, наверное, вот как раз из-за этого интересно их разбирать, потому что у них как раз душа очень сильно проявлена относительно тела. То, что тело постоянно сметается. Это, в принципе, города, которые встречают русского врага России постоянно. Смоленск сметается, Великие Луки, вообще ничего не осталось от старого города. Орел, там, Курск, там, совсем только единичные точки. Вот, поэтому их душу умозрить как раз очень интересно, потому что ее как раз, это такой огромный вызов. Мы подумали, что у каждого города России есть, у города фронта есть своя суперсила. Вот, и попытались выразить ее в образе, ну вот наподобие как раз вдохновившись синей птицей Метерлинка, как он выражал душу Сахара, душу Света, душу Ночи и так далее. Вот, сейчас вам покажу. Вот, например, первый город — Великие Луки. Великие Луки — это город такой, который как будто бы заигрывает с человеком, который туда приезжает. Ну, да, от Великих Лук просто уже ничего совсем почти не осталось. Ничего не знаем про старый город. Да, и из-за этого получается как-то так, что его можно только вообразить себе. И вообще все люди, которых мы встречаем там, они, по сути, они очень такие творческие, в них очень проявлена как раз вот эта сила воображения. Смоленск — город, который... Как нам кажется, даже если его уничтожить полностью, совсем стереть с лица земли, он все равно, его сердце, его лицо останется совершенно нетронутым. Поэтому Смоленск в наших снах является такой птицей Феникс, которая постоянно сгорает, уничтожается и встает снова. Брянск — это город, который все время пропадает. Там, естественно, когда мы подбираем эти образы, мы не просто там воображаем из головы, мы стараемся смотреть историю. И вообще, вот если возвращаться к этой схеме, мы смотрим, как город взаимодействует с пространством, в котором он находится. Причем и в земле, и в небе. То есть что в него закладывается, и что получается на этом соприкосновении смыслов и смысла и земли, что ли. Вот, и в Брянске, там же есть и партизанское движение, и даже само название Брянска, оно взято от слова «дебрянск», «дебри». То есть все время все теряется в кустах, и видишь главное только когда попадаешь куда-то в абсолютное, не знаю, во враги, там, какие-то леса. Орел все время спит. Суперсила орла в том, что из орла практически невозможно уехать. Вот, очень хорошо описывает, показывает этот город Лесков. Автор, который писал там и жил там, вот, Там вообще очень много авторов жило, это такая литературный уезд России, можно сказать. Литературный уезд России. Да, и вот, ну ладно. Курском было, наверное, одно из самых сложных, такое, все время ускользающий какой-то у него был смысл, но мы заметили, что у него все время перенаправляются какие-то потоки. Ну, то есть мы все время оказываемся там, хотим выйти на набережную, там, главную набережную реки, но главная набережная реки оказывается не главной набережной реки. То есть река Курс совершенно не такая важная, как там другая река. И Курская магнитная аномалия, и все. Мы решили, что Курск, он, наверное, его суперсила состоит в том, что он перераспределяет. Даже мы смотрели, когда в Курскую битву, мы заметили, что там сама сила была в том, что там полководцы поменялись местами, что ли. Да, перераспределение постоянное чего-либо. Да. Дрожит, как стрелка компаса, все время меняя направление. Белгород — это безупречный город. Это просто город, где сделано все. Ты просто туда приезжаешь и понимаешь, что что-то можно было сделать. Почему никто до этого не додумался? Даже Александр Гельевич, видели вашу старую передачу про Белгород, тоже про то, что все сделано. Вот. И главное, в какой-то момент мы встретили там такого главного героя, что ли, Белгорода, такого местного городского, не сумасшедшего, ну, героя, который такой гениус Лоцци, да, вот, это гаишник, который не берет взяток. У них реально был такой человек, который был настолько безупречный, что даже свою жену, по-моему, оштрафовал. Вот. Поэтому мы решили его воплотить как такого супергероя. Супергерой Белгород, да. Воронеж — это такой город, который все время все запасает. Там есть водохранилище, есть намывные территории, там была колыбель русского флота, там была колыбель авиации, или как-то родина авиации. Это Черноземье, это такая очень плотная мать сырая земля, которую мы представили в виде кибелы, если честно, такое прям вот дородное, все изобилующее во всем место. Город Рожениц. Да. Ростов-на-Дону — это прямо исключительный сон, который мы, если честно, даже объяснить до конца не можем. Это было последним городом, на который мы сделали иллюстрацию, и так вышло, что она получилась самой неосознанной из всех. Мы даже не можем до конца объяснить, почему это солнце с серпом, похожим на месяц. Да, потому что мы вроде Ростов — это и, ну, это очень насыщенный в культурном плане город, потому что это и там и казаки, и там и Ростов-папа, вот это криминальное такое место. Криминальное. Очень такое, и при этом культурное очень, но при этом что-то есть в нем такое очень большое, что-то связанное с каким-то русским богатырным светом. Поэтому вот сколько мы не пытались от этого уйти и прийти к казакам, мы все равно воплотили это в таком богатыре. Вот, да. И эти иллюстрации являются неким превью к фильмам короткометражным, которые мы собираемся снять, потому что, как нам кажется, кино — это прекрасный способ передать небо города, передать его суть. Да, и как бы вот получается образно достроить вот эту вот картинку, которую я показывала, если у нас есть какая-то вот в разном виде. А, не видно, да? Да. Ну, вот эта картинка круглая, которую мы показывали, что есть какая-то среда, просто набор каких-то домов, и мы хотим достроить в них смыслы. возможно, слишком амбициозная идея, но мы сейчас все живем в таком мире воображения, и, в принципе, те образы, которые мы рисуем, в тех потом и существуют люди. То есть, по сути, кино — это такая новая архитектура, что ли, смысловая. Вот, и мы очень хотим ее достроить. Спасибо большое за внимание. Наверное, мы все-таки вышли за регламент. Вот. Если у кого-то будут вопросы, предложения, идеи, пожалуйста, пишите нам. Нам очень нужна будет помощь и по кино, и вообще по всему на свете. Спасибо. Мне кажется, просто великолепный доклад. И более того, сейчас чуть-чуть мы остановимся. Обязательно надо сделать следующий семинар, посвященный сакральной географии России, потому что это блестящая тема, фундаментальная, про Великие Луки. У меня вот еще 30 с лишним лет назад я написал такой эссе о сакральной карте России, в каком-то очень раннем тексте было. И Великие Луки, они попадали в центр такого русского круга. Блестящее изложение, мне очень-очень оно понравилось. И это, конечно, напрямую связано с телесностью, с географией, это как раз пространство, территория, это и есть Res extensa по Декарту или Ausdehnung по-немецки. То есть это напрямую связано с пространством и телесностью. У Платона изображается в виде треугольника. И мне представляется это настолько важным, что я бы посвятил этому как минимум семинар. И про русский север мне очень понравилось. Но ваш доклад просто изумительный, и вы затронули что-то в этих городах. В некоторых из них я был, кстати, не во всех был. Но вот про Воронеж абсолютно точно, на мой взгляд. Про совершенно про Ростов. Вот идеально. Про Смоленск. А про Смоленск я даже однажды там был. Когда я подъезжал, я вдруг... у меня редко очень бывает, у меня никаких нет ни видений, никогда не бывает. Интуиция, очень рациональное сознание. И я увидел пушки, я увидел войну. Просто почему не при... Я думал совершенно о другом, был абсолютно другой визит, но я увидел линию фронта. И вот как сейчас это... Просто линию фронта, я вижу, что этот город берут просто. Видимо, потом действительно уже вспоминаю, что вы так много брали, и вот этот горящий Смоленск, он мне таким и предстал. То есть во всех ваших образах есть что-то очень глубокое, и, по крайней мере, мой вот персональный личный опыт или психологический опыт, он очень созвучен, поэтому мне кажется, что такого рода ментальные карты или какие-то иллюстрации, они хорошо бы их составить по всем городам. Это имеет очень большую знаковую ценность. Даже не обязательно, вот вы правы, не обязательно разгадывать или придумывать что-то, и какие-то фигуры, а просто вот, ну, нарисовать там, как мы можем или как мы видим. Блестящий результат. Я вас, конечно, очень поздравляю с этим и хочу поддержать, потому что это прекрасная инициатива. Это некоторые такие микрокарты, иероглифы русских городов. И, конечно, вот в свое время там поразил Арзамас, такой же вот совершенно город, в котором как надпись такая, что подъехал к Арзамасу, все, ты уже приехал там, сынок, ты в Арзамасе. То есть совершенно столица, так и непонятно чего столица, но очень фундаментальная. И вот русские города, любые маленькие и большие, даже вплоть до русских деревень или каких-то таких небольших пунктов, могла бы создать и воссоздать это пространство, эту сакральную телесность Руси. Очень хорошее, отличное просто выступление. Благодарю вас. Давайте к этому вернемся. Я просто следующее предлагаю семинар сделать, потому что мы от Платона и так уже немножко отходим. Правильно. Значит, сейчас у меня просьба к Валентину Чередникову. Валентин, сейчас я вас включаю, секунду. Тело как воспитание, тоже интересно. Сейчас, Сергей, включите, пожалуйста. Не получается, я нажимаю на unmute. Нет. Александр Гаевич, слышно меня? Сейчас. Да, пожалуйста, Валентин. Здравствуйте, благодарю вас. Приветствую всех участников сегодняшнего семинара, наших слушателей. Итак, тема «Мое тело как воспитание». Фраза Ювенала «В здоровом теле здоровый дух» в контексте, подразумевавшей осознанность перед лицом смерти, давно утратила свое значение, раз первоначальное, то и всякое вообще, перейдя через популяризировавший его трактат Джона Лока о воспитании в позитивную обывательскую мудрость заботы о себе. Сегодня, без притязания на всеобщность, но с уверенностью в избирательной правде и возражая не столько Ювеналу, сколько его упростителям, можно сказать, страдающим, испытывающим боль теле воспитывается и заключен здоровый дух. этот сильный, осознанный дух может проявляться и в мужестве перед лицом физических невзгод и болезней, и в боли, которую испытывает атлет во время и после тренировки, и в искусстве, потребность в котором Антонен Арто, великолепный, великий теоретик, сопоставлял с мучительностью голода, а тотальность органического воздействия, которого желал довести до уровня воздействия чумы. И в страданиях, и в лишениях, которые принимает на себя религиозный аскет. Мы вспоминаем святых, которые не только истязали себя постами и всяческими лишениями, но и призывали на свои тела самые страшные и отвратительные болезни. Будь то умаление плоти или ее концентрация, ни один из этих примеров не является отказом от тех испытаний и уроков, которыми тело делится со своим человеком. Страдающее тело, испытывающее ту или иную боль, будь то оргиастическая или нестерпимая, связанная с какой-то болезнью, воспитывает здоровый дух. Например, в автобиографическом романе Гюйсманса «На пути» главный герой альтер-эго писателя оказывается в Бенедиктинском монастыре. И в какой-то момент погружения в темную ночь души, он чувствует богооставленность, абсолютное беспросветное отчаяние. Его дух сдается, сломленный внутренней паникой. Но тело, то самое тело, которое до тех пор постоянно искушало его, уводило в сторону своими прихотями, похотью и всякими низменными нуждами, именно это тело приходит ему на помощь, когда он уже готов был отказаться от послушания, и оно утвердило его на пути мистического поиска. Оно вступилось за то, что оставлено было самой душой. Тело учит дух, склонный к замусориванию своей сущности и отрицанию своего собственного существования. Интенсивное развитие тела в аскезе и тренировках отучает дух от экстенсивного накопления иллюзий мнений. Развитие тела – не прогресс, но консервативная революция. Так Юкио Мисима в эссе «Солнце и сталь», размышляя о своих занятиях атлетикой, отмечает, что тренировка тела воскрешает те мышцы, которые, как классическое образование, например, или древнегреческий и латынь, совершенно бесполезны в современном мире и отвергаются модерном. Можно предположить следующее, что тренировка тела – это революция вспять воскрешения мертвых частей живого целого. Мисима пишет: «Тело обладает большей способностью к восприятию идеи, нежели дух. Оно способно впитать ее глубже и основательнее. Причину он видит в том, что тело и идея равно удалены от мутного «я», воспринимающего их как абстракции, одну близкую, другую далекую. Это принципиально важно. Не единство тела и сомнительного представления о душе, перепутанной с «я» и рассудком, но единство тела и идей. Мисима прошел путь от слова к телу, которое многому научило его дух и придавало его словам силу. И в этом пути одной из точек опор, одним из ориентиров был Платон. Так в тексте «Солнце и сталь» мы встречаем и прямое упоминание платонизма, и геометричность первооснов, как в Тимее, и неистовство, как в Федре, и тему пещеры, как в знаменитом мифе платоновском, и сосредоточенность на смерти, как в Федоне, и напоминающее нам об императоре Юлиане иное солнце, и, наконец, телесные упражнения в их значимости для политического и духовного воспитания, как в поэдеях государства и закона. Итак, там, где разум сталкивается с противоречиями, неразрешимыми для себя, где сдается дух, тело продолжает совершать усилия, причем духовное, в общем-то, усилие. Тело учит аскета, когда он чувствует, что вера оставила его. Тело воспитывает атлета и воина, когда они утратили веру в свои собственные силы. Тело воплощает идеи и воспитывает в них человек. Покидая тело, никто не может сказать, что ничему не научился. Благодарю за внимание. Великолепно, совершенно. Тезис в соматологии. То есть вы, Валентин, фактически дали обоснование соматологии, именно духовной, православной и прекрасной. Вот это очень, очень здорово. Сейчас, тогда я хотел предоставить слово Анастасии, которая предложила сделать доклад, сейчас я скажу точно, или сами назовите, пожалуйста, мы вас слышим. Здравствуйте, если честно, то я готовилась во время конференции, я об этом много думала, однако вот моя подготовка немножечко узка, но как бы то ни было, тема, которую я выбрала, называется «Иконописный канон как отражение небесной телесности». Вот, подумала, что икона — это свидетельство превращения сарка в сома воскресением Христа, то есть мертвой плоти в живую плоть. Свидетельство человеческого воплощения от Девы и обещание нашего воскресения во плоти. Так как основные классические сюжеты икон — это Богородица с младенцем и нерукотворный лик Христа, который появился от Туринской плащаницы. Итак, икона не показывает человека как такового в его теперешнем виде. Она показывает человека так, как человек был задуман, и как его телесность осуществилась в том или ином конкретном святом, отражение невидимого мира, как он был явлен во Христе или как он был явлен в Богородице. Она дает нам возможность приблизиться к первоисточнику, который не имеет образа, но дает всему истинный образ. Когда-то вся деятельность человека, согласно Библии, была иконической, то есть должна была проявлять божественное славотворение. Это образ рая, который мы знаем по Священному Писанию, но после грехопадения понадобилось выделять так называемые сакральные формы, сферы для изображения того, через что мы смотрим на Бога и через что мы постигаем Его замысел. Слово «канон» греческого происхождения — это некое правило, и изначально так называлась мера длины, которая, ну, отмеряет какое-то пространство. Вот. Истоки формы современной иконы в египетской погребальной традиции, где захоронения возлагались сначала по погребальной маске, а позднее портреты, как раз фаюнские портреты, но церковь, взяв эту форму, наделила икону другим содержанием, потому что погребальный портрет говорит о попытке преодоления смерти любовью, а икона о победе над смертью воскресением Христовым. О том, что изображает икона. Отец Павел Флоренский различал такие вещи, как лик, лицо и личину. Лицо — это физическое состояние человека, то, как мы выглядим в зависимости от нашего состояния, возраста, настроения. Личина — это образ, который мы хотим себе присвоить, как мы хотим себя видеть, и то, как мы хотим, чтобы нас видели другие. Вот. А лик — это то, как видит человека Христос. Как говорил Иоанн Дамаскин, я увидел человеческий лик Бога, и моя душа была спасена. У меня все тут как бы валится. Первый образ Спасителя — это Туринская плащаница, где мы видим не только лик, а изображение человеческого тела спереди и сзади, как, собственно, иудеи погребали, положив на один конец ткани тела и накрыв его другим концом. И здесь мы видим все следы и бичеваний, и распятия, и тернового венца и так далее. И ее называют еще пятым Евангелием, потому что действительно по ней можно сравнить и изучить все эти страсти и страдания, которые претерпел Христос. Но более всего плащаница являет нам то, что воскресшее тело не живет более законами нашего мира, но как электроны в экспериментах квантовой механики проходят через преграду, не повреждая ее. А так Христос прошел сквозь Туринскую плащаницу и сквозь чрево Пресвятой Богородицы. Это называется дифракция электронов. К сожалению, вот я как-то так недостаточно подготовилась, чтобы рассказать подробнее про выведение этих частиц, но я думаю, вы можете это посмотреть. Вот икона изображает то, что, в принципе, изобразить трудно, трудно увидеть, почти невозможно. И ее цель — это показать нам свойства тела нового мира, дать глоток того, что не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку то, что приготовил Господь для любящих его. Вот. Благодарю. Замечательно. Замечательно. Сейчас Сергей Киселев, наш администратор, руководитель наших семинаров, хотел выступить с докладом «Нематериальность тела. Теория сверхсильного взаимодействия в современной физике и платонизм». Сергей. Да, добрый день, уважаемые участники. Ну, собственно, тема нашего семинара, как бы задача, которую поставил Александр Гельевич, отвоевать у материалистов как бы материю, да, вот. И, ну, в связи с этим, ну, я вот как бы хотел рассказать о теории сверхсильного взаимодействия. Это вот Владимир Леонов, автор этой теории, он как бы получил какую-то премию даже государственную за эту теорию. Вот. Как современная физика смотрит на материю, да, то есть вот Платон говорил, что там дальше хоры особо познавать нечего, да, а вот, ну, физики, они как бы пошли туда дальше, и что они там увидели, да. По сути, ну, теория сверхсильного взаимодействия говорит о том, что, ну, как бы мы, вот про те самые частицы, да, что существуют, как бы, ну, что в основе материи, то есть самое глубокое, на что удалось поделить вот этот самый атом, это кварки, да, и вот, ну, кварки являются как бы элементарными частицами с дробным как бы зарядом, да. Соответственно, ну, вообще сама вот эта тема дробления атома на частицы, да, ну, Александр Ильич много раз говорил об этом, что атом как бы неделимый, несекомый, а вот как бы эксперименты стремятся поделить все это дальше и дальше, и уже нужны андроидные коллайдеры, чтобы разделить очередные какие-то частицы. Ну, то есть, как бы, видно, что там, как бы, ну, некая беспредельная возможность дальнейшего членения. Ну, вот Владимир Леонов высказал, ну, теория вообще, как бы, теория, слово греческое, да, от имеет корень, ну, созерцание, видение, да, и, ну, теос, как бы, то есть в каком-то смысле уже само слово теории, что физики как бы формируют теории, да, уже как бы соединяет нас, ну, с греческим миром, с платонизмом, да, что это как бы вот видение в глубину материи. Да. И вот, значит, вот в основе этой теории, значит, положен так называемый кванктон или кваркон. Значит, что об этом элементе можно сказать, что это частица, размеры которой оцениваются как 10 минус сотой степени, то есть практически ничто, да, то есть какому-то уже, ну, по-нашему, это, ну, бесконечно какие-то малые уже частицы. Значит, сама эта частица, то есть это 4 кварка, которые обладают, значит, электрическим, магнитным, положительным, отрицательным зарядом, и они стянуты между собой сверхсильным взаимодействием. То есть, таким образом, ну, за счет таких малых размеров и заряда, которым они обладают, сила, с которой они соединены, она сверхсильная, то есть как бы во Вселенной вот больше силы не существует, да, то есть и вот эти частицы составляют как бы стянуты в поле, поле как квантовое пространство-время, да, вот то самое, когда мы говорим о пространстве городов, пространстве тела, формы, то вот здесь как бы пространство, которое в принципе, ну, реабилитирует тот самый эфир, о котором говорил Аристотель, и не противоречит ни эйнштейновской теории, и, собственно, и Леонов показывает связь и с теорией суперструн. Ну, по сути, как бы, вот можно сказать, что пространство квантовано вот этими самыми кварками, да. И еще надо одну ремарку сделать, что Менделеев в своей таблице, когда он ее как бы строил, он внес туда нулевой элемент, как бы, вот этот самый эфир был представлен нулевым элементом, который не обладает ни массой, и как бы ученые как бы, ну, не спорят о том, что как бы вот этот вот материя типа кваркона, что она не существует, она говорит, она неустойчива, она то есть, то нет, вот, вот кажется, да, что она то есть, то ее нет. То есть это как бы вот такая точка, после которой, ну, мы провалимся в какое-то небытие, да, то есть вот та самая граница хора, которая может быть перенесена вот на границу этого эфира, да, вот. Соответственно, ну, эфир является светоносной средой, то есть колебания вот этих частиц, и как вот воздух, когда мы сотрясаем воздух, колеблется, значит, молекулы воздуха, то свет это именно перемещается в пространстве благодаря наличию вот этого квантового как бы поля, да, по сути эфира, светоносной среды. И так как он как бы стягивает все вот этим сверхсильным взаимодействием, ну, значит, встает следующий вопрос. Вот если все это сравнивать с платонизмом, с тем, что говорят философы, да, то, ну, во-первых, само, вот представим, что это и есть некое беспредельное изначально, да, которое вот как появляются остальные, вот материя и тела наши, да, вот из этого абсолютно гомогенного беспредельного пространства. Вот Леонов показывает, что происходит как бы деформация квантового пространства-времени на уровне вышибания одного из кварков, да, и возникают как бы силовые деформации гомогенного квантового пространства-времени. И вот эти деформации, они как бы и формируют, допустим, атом протона, например, да, то есть водорода, да, первый элемент там таблицы Менделеева, да, то есть за счет определенного деформации, вышибания части возникает и возникает эффект кажущейся массы, то есть, собственно, сама масса, то есть, таким образом мы можем как бы посмотреть на нашу вот со стороны нашего мира серединного, да, вот этого ньютоновского яблока, да, и со стороны вот этого поля, да, то есть таким образом вот все как бы то, что нам кажется твердым, то, что нам кажется вот, вот этим деревом материи, да, на самом деле это всего лишь взаимодействие вот деформированного поля. Вот, таким образом, ничего вот как бы материального и, собственно, даже вот эти частицы, они, конечно, обладают определенным квантованием по уровню энергии и по размерам, но это, по сути, некая сетка, которая накладывается, ну, определенно вот этими обнаруженными энергетическими уровнями. Вот, то есть таким образом материи как вот нечто твердое или плотное, ее не существует. Существует как бы светоносная среда, эфир, в которой которая под воздействием вот чего-то, да, деформируется и создается все вокруг из этого, да, и в том числе наши тела. Соответственно, здесь можно увидеть такую вот, ну, собственно, ну, физики, которые как бы пытаются, значит, каким-то образом смотреть в сторону, значит, религии, там, духовных практик, они как бы опознают душу как, вот, собственно, энергоинформационное поле человека, да, то есть, по сути, вот тот самый эфир, это есть как бы и энергия, и поле, и, ну, все частицы, все атомы, они как бы формируются из него. То есть можно вот представить, как бы, что Бог как бы творит вот из этого эфира как бы все остальное. Да? Вот. И это очень похоже на вот мировую душу, о которой говорит Платон. Да? Дальше надо сказать еще о таких вещах, как разрыв квантового пространства и времени, это черные дыры. Да? Это как раз возникают такие ситуации, когда энергии вращения вихрей в космосе настолько сильны, что эта вот ткань эфира разрывается, и свет там не может перемещаться. То есть это как бы вот такое абсолютное ничто, да, уже как бы здесь видится. Вот. Ну, и что касается звезд, и вот то, что как бы наши души, как бы они сделаны из звезд, вот это утверждение, да, которое Платон, тоже оно может быть как бы показано как... Ну, дело в том, что мы видим звезды как, ну, свет, от которых идет до нас очень там огромное количество времени, да, и больше того, этот свет, проходя через космос, искривляется, то есть любая как бы там планета, галактика, она искривляет этот путь, поэтому вот свет, он не прямолинеен и распространяется в какое-то время. То есть очень может быть, что мы являемся как бы, ну, определенным хвостом какой-то звезды, да, которая остывала, потом возникала вокруг нее, значит, система, планеты, и вот на этих планетах возникали люди. Да. То есть, по сути, то, что мы родом из звезд, и в нашей душе есть, что она состоит из светоносной вот этой материи, вот, ну, можно увидеть это даже из вот самой такой физических теорий, да, которые, в общем, совершенно далеки от уровня вот человека. Ну и вопрос, где здесь вот живая душа, да, потому что, ну, выглядит все как некое мертвое тело, просто слепленное из глины, да, которое, почему оно живое, да, ну вот здесь, наверное, вот вопрос упирается в то, что это вот как бы первоматерия, первая, ну, душа, вот эта беспредельная, в которой возникает предел, и она разделяется на бытие, небытие, да, и как бы и вот то, что описано в, значит, в Евангелии о творении божественного, что именно там содержится, ну, некая умная, живая энергия, да, что это как бы не, ну, вот то самое единое, которое является умом, энергией, эта умная энергия является мыслью. И человек как бы обладает в этом смысле богоподобием, что наше мышление, вот, оно как бы может воздействовать, то есть создавать определенные вот эти вот деформации квантового пространства времени, которые начинают расти и воплощаться в мысль, то есть через мысль мы можем творить и быть как бы сотворцем Бога. Только наша энергия мысли, да, и ясность, и вот, она, как бы, конечно, несоизмерима с тем, что с Богом. И вот вопрос здесь, вот дистанции, то есть мы подобны, в этом смысле в нас есть божественный вот этот вот и ум, да, и душа, но вот ее качество, ее сила, это как бы не данность, но задание, да, как бы, собственно, вот духовный путь вот, мне видится как вот такой вот, ну, как бы, это как бы умная страсть, да, то есть, как бы, вот, вот это слияние вот этой страстной, как бы, первоматерии и ума, как бы, в единстве. Ну, я, может быть, там наговорил много еретического. Да, извините, если что не так. Спасибо большое. Благодарю. Я хотел два слова сказать, что в этом отношении очень интересен Никола Тесла с его идеей такой вполне вменяемой физики, считающейся альтернативной, но из гениальные открытия которого сейчас вдохновляют всех тех, которые хотят двинуть взошедшую в тупик в атомическую науку дальше, и Тесла признавал эфир. Второе, что я хотел бы обратить внимание, это фундаментальное значение книги Рина Генона о принципе исчисления бесконечно малых. Я много раз обращал внимание, что это главное произведение. Вот, на самом деле, вслед за царством количества знаки времени, человеком установлением согласно Веданте или кризис современного мира, я рекомендую, о чем отец Макарий тоже напомнил, это принципы исчисления бесконечно малых. Гениальное просто гениальное. Это сверхдуховное произведение, которое показывает сущность проблемы, ошибок современной физической науки, довольно созвучной тому, о чем Сергей сейчас говорил. Сейчас я хотел предоставить слово Дмитрию Кожемякину. Сейчас, Сергей, помогите. А, вот все нормально. С докладом «Преобразованная телесность. Творчество Густава Маринка». Дмитрий, пожалуйста. Здравствуйте. Я постараюсь быть короток. Наверное, по основным тезисам пробегусь. Майринг, писатель начала 20 века, в чем-то уникальный, потому что представления о телесности в начале 20 века в основном материалистические, за исключением там, редких эксцессов, связанные с некой такой вот плотной, ну, может быть, позитивистской даже трактовкой. И Майринг представляет в своем творчестве нечто вообще иное. Его подчас справедливо критикуют, в том числе и традиционалисты, и Волла, я так понимаю, писал о некоторых неточностях в его работах, о смешении разных традиционных элементов, которые не соотносятся сами по себе друг с другом. Но давайте остановимся на том, что Майринг удивительный автор, и в его произведении о белом доминиканце мы можем увидеть абсолютно прозрачную, абсолютно уникальную модель того, что такое тело в инициатической практике и как к нему относится там, дух, душа, интеллект. Если очень в общих чертах описывать сюжет белого доминиканца, речь там идет о жизненном пути, таком иерожизненном пути Христофора Таубеншланга, молодого человека, который взрослеет и встает на путь великого делания в некотором плане. Он преобразует себя, он восстанавливает и свой родовой архетип, воплощая в себе своего первопредка, и человеческий в его полноценной форме. То, что отличает Майринга на самом деле от романтической, может быть, традиции, хотя он к черному романтизму, как некоторые считают, относится, это то, как описаны трансформации тела в его произведении. Это пронзительно. В чем концепция? Тело человека, не посвященного, не имеющего отношения к духовным, душевным инстанциям, это труп. Об этом постоянно проговаривается, как формула о том, что труп должен быть превращен в меч. И весь путь героя — это не только раскрытие и возвышение его души, сколько одушевление его тела этой самой душой. Душа наполняет его, варит при помощи элементов огня и воды, постепенно преобразуя его из вот этой вот мертвой некой плоти в совсем иную субстанцию. Можно, наверное, даже провести некую аналогию с материя прима в алхимической традиции, я думаю, вполне корректное будет сравнение, которая, да, телесно, но телесно-духовно в некотором смысле совмещает в себе два этих момента, где тело подчинено более высшей инстанции, и на этом основании она включается в вечность, в бессмертие, которое стягает главный герой. Здесь тоже можно провести интересную аналогию с тем, что Александр Гилевич в лекциях о психологии говорил о народе Руна, о том, что даже труп не видится этим людям полностью лишенным души, не говоря уже, в общем, о человеческом теле, в котором душевность присутствует. И идея в «Белом доминиканце» именно телесной стороны истории в том, что душевное содержание тела Христофора постепенно возрастает и возрастает, изменяя его суть, изменяя его структуру, делая его по-настоящему телом славы, как можно было назвать, проводя параллели с той же зороастрийской традицией. Вот я считаю, что это просто замечательный, гениальный пример того, как надо воспринимать тело, чем оно является, и что прекрасно отражает представление о том, чем тело не является. Все. Благодарю. Совершенно верно. Во-первых, кстати, что касается Эвелы, Эвелы переводил практически все у Майлинка на итальянский. Это Гидон его критиковал, а Эвелу очень любил. И второй момент, что в одном месте я был даже удивлен, когда Эвела описывает различия между мистическим и по-настоящему таким духовным преображением или его мистическим как бы предвосхищением или даже симулякром. И Вола говорит, что вот если у Бема мы имеем дело с мистикой, то есть неким отложенным трансформацией по-настоящему человеческой души, то у ученика Гихтеля мы имеем наконец-то картину тела с как, его духовными центрами, то, о чем мы говорили, я в лекции рассказывал, как той колеснице души, которая встроена у Платона в Тимее, внутри тела. Вот это преображение тела, о котором вы сейчас говорили, которое блестяще описан у Маринка в «Белом доминиканце» и в других его гениальных произведениях, вот эта трансформация тела и есть то, что отличает некое лишь намерение духовной трансформации от и достоверности и полноты, о чем как раз мы много сегодня говорили в отношении роли, которая телесность и мощь, святое тело, святая телесность, играет в христианской традиции. Замечательно, поэтому вы совершенно правы. Теперь Максим Апутин сейчас с докладом «Сравнение метафизического тела все в американском логосе и в русском логосе». Сейчас, секундочку. Секундочку. Сейчас включаю. Вот, пожалуйста. Здравствуйте. Меня слышно, да? Да, слышно, пожалуйста. Да, я бы хотел начать с введения про традиционное общество и распределение каст в этом обществе и символизм органов. То есть традиционное общество распределяется на три касты: жреческую, воинскую и касту производителей. И также в дополнение к этим кастам добавляется каста служителей, которая вынесена за скобки, и также фигура императора, короля, точнее монарха. Мы можем говорить о том, что эти касты соответствуют пяти тезисам Парменида. То есть император относится к Хен, дальше Хен-Пала, Хен-Кай-Пала, Пала-Кай-Хен-Пала. И вот эти полярные касты, то есть каста фигуры императора и каста служителей, они относятся к небытийным тезисам, то есть Хен и Пала, которые находятся максимально близко к небытию, потому что фигура императора является самой священной земле в материальном мире, но и при этом самой низменной в духовном. Интересно, что каким органам относится каждая каста. Если мы рассматриваем жреческую касту, то она является собой мозг, голову. В свою очередь, воинская каста представляет из себя грудную клетку сердца. Далее идет каста производителей, которая отождествляется с печенью. И интересно, что именно производители отождествляются с печенью, поскольку они наибольше всего взаимодействуют с тварным миром, и они являются собой вот этого самого черного коня платонического. В традиционном обществе органично сосуществуют эти органы в теле и касты в обществе. Также хочется затронуть такой феномен в Древнем Риме, как сецессия. Это, как всем известно, отход плебеев из Рима, затем из других городов, для того, чтобы получить какие-то новые права от патрициев. И присутствует в мифологии такая история, что однажды патриций рассказал в очередной раз во время сецессии плебеям такую историю о том, что организм погубил себя из-за того, что не смог договориться, а именно рот в виде плебеев и живот в виде патрициев не смогли поделить пищу, поглощаемую ими, и, соответственно, погубили себя и патриции, и плебеи, то есть в целом организм. И тут мне хочется сказать о том, что сецессия как феномен — это некий необузданный черный конь, стремящийся найти для себя больше удовольствия, чем он имеет сейчас. Это, если выражаться метафорой, восстание печени против головы. В этом есть суть диалектики черного и белого коней, которые являются разными полюсами единого организма. И интересно, что именно в этой истории патриции отождествили себя с животом, а плебеев отнесли к рту. Здесь мы можем видеть некую сдачу своих позиций белого коня по отношению к черному. Далее именно про метафизическое тело в североамериканском логосе и в русском логосе. Я обращусь именно к американскому прагматизму, к Дьюи, и вот концепция «it works» и «it doesn't work», которая диаметрально противоположна метафизическому в русском теле, в русском логосе. Я подозреваю, что для русских, в самом широком смысле этого слова, сакральное именно само наличественное присутствие органа в метафизическом теле. В свою очередь, североамериканский логос предполагает абсолютно любую конфигурацию органов в теле. Отсюда и девиации, и перверсные нравы, а также популярность транскультуры и других антитрадиционных концептов в Северной Америке. В свою очередь, русский логос целиком сосредоточен на возвращение недостающих частей вот этих самых органов. Но самое интересное, для русских не имеет значения, будет ли это как-то материально, экономически рентабельно, выгодно. Для русских, для нас, для русских, важно именно наличие того или иного органа, без которого нет полноценного бытия русских. Безусловно, что имеет колоссальное значение еще сакральная, изначальная, примордиальная конфигурация этих самых органов, которые обязаны подчиняться высшему закону, который их наставил быть именно в таком и никаком ином порядке. Североамериканскому логосу главное подчиняться концепции, принципу «it works», и если же «it doesn't work», то в таком случае это отбрасывается как нечто совершенно нелепое, ненужное, потому что она не обладает эффективностью, рентабельностью. И не подчиняется невидимой руке рынка. В общем, видим, можем представить, что тело североамериканского логоса может быть похоже на сконструированное, не похоже на человеческий организм, подвергнутое биоинженерии нечто. В этом теле можно поменять местами нос с пахом, рот с плечом, пальцы с бровями, но главное, чтобы это было сверено с концепцией It Works. Может показаться, что североамериканский логос обладает динамикой, а русский нет, но это совсем не так, потому что эти динамики парадигмально, концептуально разные на метафизическом уровне. В случае с русским логосом можем говорить о теле, которое пытается прийти к примордиальному состоянию путем возвращения частей, которые были тем или иным образом утеряны. Но возможно, что они даже никогда не были утеряны, но изначально их не хватало. Но при этом изначально примордиальное тело соответствует высшему порядку, вертикали вечной. И русскому логосу, русскому телу всегда не хватало этих частей, они всегда были не нужны, они чувствуются как нечто такое, без чего нельзя представить полноценное сакральное тело. Из этого следует, что тело бесконечно существует и бесконечно тянется к примордиальному бытию, которое не может быть достигнуто, то есть это тело становящееся, но не ставшее. Динамика североамериканского логоса, в свою очередь, это преобразование, смена логоса, порядка, смена конфигурации в теле. Метаморфозы североамериканского логоса проходят скорее внутри, но также могут переходить в внешнюю область. Не стоит ошибочно полагать, что тело русского логоса является каким-то ненасытным и стремится ко всепоглощению. Тело русского логоса – это истовый ревностный защитник примордиального собственного бытия. Если рассматривать эти тела через призму каких-то конкретных архетипов, то мы можем выделить следующее. Североамериканский архетип представляет из себя торгаша-воина, наемника, русский же архетип воина-жреца. Для торгаша-воина кредом является концепция «It works» – рентабельность, эффективность, то есть получение выгоды из своей деятельности военного искусства. И совершенно не имеет значения, насколько придется вырвать свои традиции во время этой деятельности, корни, чтобы прийти к цели. В случае с воином-жрецом мы имеем дело с воином чести, обращенным к небу. Здесь важно наличествование чести и обряда, несмотря на возможную неэффективность в торгашеских делах. И, как мне кажется, тело русского логоса стремится к единству хэн, а североамериканский логос стремится ко множеству. Обе цели недостижимы, но их объединяет это самое стремление. То есть у североамериканского логоса, у тела североамериканского логоса есть интенция к диверсификации, а у русского же, в свою очередь, есть интенция к консолидации. То есть можем сравнить тело русского логоса с понятием «сома», а североамериканского – «саркс». Я закончил. Благодарю. Замечательно. Вы, кстати, очень любопытные вещи подняли, вопросы, например, вот я задумался, когда в наших легендах говорится о том, что Илья Муромец сидел синим, и подчеркивается, что у него не было органов. Но кем он был? Был ли он телом с головой, но без рук, без ног, пока к нему коллеги не прихожие не пришли, просили его принести пивка, он сходил за пивком и обнаружил, что он умеет ходить, и умеет руками шевелить. И после этого сразу же побежал помогать, кстати, Илья Муромец, пахать своим родителям на поле. И тут же за одно мгновение вспахал все поле, которое только было возможно, а потом отправился на другие богатырские подвиги. Но вот нам представляется, что когда он сидел с Сиднем, у него не было рук, у него было только то, на чем сидят, на самом-то деле. Но исходя из вот мифологии Платона о том, что Бог создал вначале голову, а потом он уже там ему придал, то не было ли Илья Муромец просто мозгом таким, вот головой? То есть не сидело ли, когда пришли коллеги-перехожие в деревню, не увидели ли они в окне огромную, сильную богатырскую голову? То есть вот наше представление такое, может быть, не слишком материалистично сразу склонны толковать, что вот туловище, тело, там, а вдруг это на самом деле было не так. Поэтому вообще вот вы интересный вопрос подняли о том, как происходит формирование русской телесности. И очень многие замечали, что русские воспринимают свою телесность как нечто незаконченное. То есть, как, ну, не как андрогины, например, которые нуждаются во второй половине, а гораздо больше. То есть русским недостаточно двух людей, это все равно недостаточно. И вот русская телесность, она имеет какое-то соборное измерение. То есть русские включают в свою телесность гораздо больше, чем двоих, там, не говоришь об одном. И это действительно расширение очень интересное. Единение, хеносис, такой телесный хеносис, противоположный разделению к полам. Очень интересное замечание. Благодарю вас, мы почти исчерпали нашу повестку. Вот Павел Павлов, поскольку я изначально предложил, что мы можем, если нет каких-то докладов, просто вот прочитать такое стихотворение и показать картину. Кстати, хочу обратить внимание, какой замечательный перформанс в течение всего семинара Андрей Рыжков, художник и наш хороший друг, проводил. Он на самом деле выражал соучастие в нашей тематике масками, черной матрешкой, покрашенной со всех сторон. Он все время выдавал знаки. Эти знаки я внимательно наблюдал, и это было, на мой взгляд, целая такая визуальный перформанс длиной в три часа именно на тему телесности. То есть вот каждое перемещение Андрея Рыжкова в кадре «Молчаливое», оно меняло параметры размышления о телесности очень-очень здорово. Я могу ему предоставить слово, я хочу обратить внимание на то, что у него происходит. У него происходит такое очень тонкий аккомпанемент символически нашей теме. А сейчас я хотел бы Павлу Павлову передать. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники. Меня хорошо слышно? Да, хорошо, пожалуйста. Говоря о бестелесной телесности, мне хотелось затронуть тему искусства, и искусства как изобразительного, так и поэтического. Я сейчас в чат скинул ссылку на картину одного талантливого современного художника Анастасии Щепановой. Данное направление в искусстве называется энергоабстракционизм, и, ну, как я для себя вижу, особенность данного направления и картины этого художника в том, что каждый зритель сам для себя может найти какие-то свои внутренние отголоски того, что у него в душе, в мыслях. И я хотел провести такой маленький синтез вот, на маленьком примере данной картины и стихотворения Константина Бальмонта, которая называется «Павлин», и тут я, наверное, хотел затронуть тему бестелесной телесности любви и рождения. То есть на фоне этой картины хочу сейчас прочитать стихотворение Константина Бальмонта «Павлин». «Как исполинский веер, хвост павлина с большим числом изящнейших зрачков раскроется, как россыпь синих ков, чарует, как лазурная картина. Самец с покорным ликом властелина, бросающего множество даров, быть красочным еще и вновь готов, чтоб породить царицей дочь и сына. Но в таинство рождения вступить, через таинство любовного слияния, таинственное чувств и мыслей нить. Порабощение волею сияния, создание красок, грез и расцветания, чтобы один глоток любви испить». Спасибо Константину Бальмонту и современному художнику Анастасии Щепановой за то, что дали возможность предоставить, ну, как я вижу, бестелесную телесность в искусстве. Замечательно. Благодарю вас. Андрей, вы что-то скажете или останетесь таким загадочным? Сейчас я вам сделаю микрофон, секундочку. Андрей Рыжкова, Сергей. Вот сейчас, да. Да. Слышно меня? Да, слышно. Я тоже буду краток, очень краток, постараюсь прям совсем коротко. Это Игорь Северянин, 1911 год, «Грациоза». Я нежно хотел бы уснуть. Уснуть, не проснуться. Далеко-далеко уйти. Уйти, не вернуться. Хотел бы ее целовать, почти не целуя. Словами ведь грубо сказать, как тонко люблю я. Ни страсти хочу, ни огня, и боли слияния, чтоб телом к ней в тело войти, войти без страдания. Хочу я не тело ее, но лишь через тело прочувствовать душу могу всецело. Я хотел что-то добавить, как-то какой-то разбор, какой-то, может быть, а потом мне вот сейчас показалось, что абсолютно все всякому человеку ясно. Я бы хотел даже вот как бы на самом деле оставить вот так. Вот все. Спасибо. Отлично. Вы знаете, я думаю, что давайте мы сегодня завершим. Было, мне кажется, очень удачно. Я просто краткий результат. Мне очень понравился формат коротких выступлений разных людей, когда много докладов, много выступлений, коротких, емких, иногда поэтических, иногда творческих, неожиданных. И это, конечно, очень сильно, мне кажется, диверсифицирует и оживляет. Поэтому я всех приглашаю к продолжению подобного рода форм, очень, на мой взгляд, конструктивно. Мне эта очень форма понравилась. Давайте мы на следующий раз также и поступим. Вот следующий семинар я предлагаю сделать посвященный сакральной географии Руси, то есть разным ее областям, городам, фигурам, ощущениям. Некоторым кто-то расскажет там о своей родине, о своих путешествиях. Тоже в таком формате, 5 минут. То есть кто-то о символах, кто-то об исторических событиях. То есть вот так, та идея, которая занимается Виолетта и Мария, мне хочется, чтобы мы в ней как-то тоже поучаствовали, потому что нанесение на это пространство неких смысловых знаков, это и есть важнейшая задача. А то вот, в принципе, там в Америке уже скоро конец света, коронавирус, мы так и не узнаем очень многое. То есть вот мы известно, сколько еще продлится жизнь, а мы такими идиотами и как бы так помрем. То есть вот хотелось бы узнать что-то прекрасное, интересное, хорошее, уже не обращая внимания на то, что как там оно в этом политики, это уж действительно дело второе, но узнать, например, как наша Родина выглядела, где мы родились, какие здесь, на самом деле, какие были замечательные вещи, куда мы еще, может быть, и сможем даже поехать в какой-нибудь, расскажите нам о Брянске, например, вот. Это же или о Тамбове, сами эти названия просто, кстати, Брянск, это Брынск раньше называлось, а старобрядцы назывались Брынские раскольники, Брынская вера старобрядческая называлась, то есть вот в каждой ведь куда ни ткни, в Россию, это и история, это жизнь, это святость, это трагедия. И все это мы можем легко достаточно восстановить. То есть у нас же есть, где-то мы родились, и кто-то, наши предки что-то знают. Поэтому я вот предлагаю сделать следующую, в таком же формате, коротенькие пятиминутные сообщения о чем вы хотите в любой форме. Хотите стихотворение, прочитайте нам про Орел, хотите нам покажите картину, хотите расскажите что-то, поделитесь своими соображениями. И это уже не обязательно в отношении платонизма. Просто вот о священной территории, священной землеоградах наших, о реках, в самом разном ключе. И это, мне кажется, крайне интересно и увлекательно. Еще, я думаю, что, наверное, если вот чьи-то доклады заинтересовали вас, кого вы не знаете, во-первых, можно было писать в чат. Если вы даже не написали в чат, обратитесь к Сергею Киселеву, который организатор, и был, и вам он передаст координаты тех участников, чьи доклады вам заинтересовали, с кем вы хотели бы продолжать какое-то взаимодействие, потому что кого-то мы знаем, кого-то нет, мы же открыты достаточно. Поэтому всех еще раз я хотел поблагодарить за участие. И иногда у нас бывают такие хедлайнеры, в числе всегда которых выступает наш друг Ливан. Но сегодня мне понравилось так, что по большому счету уже вот такое безусловное, абсолютное превосходство таких замечательных людей, на самом деле, оно уже оттеняет с теми, которые тоже хотят быть замечательными. Это самое хорошее, потому что посмотри, как изящно Ливан излагает и глубоко, и прекрасно свои мысли. Все, мне кажется, взбодрились, и вот роль Грузии еще раз показала, насколько она важна для русских, что вот мы как-то собираемся, мы понимаем, что мы не должны упасть в грязь лицом перед такими изысканными формами такой обаятельной глубокой подачи. Поэтому всех вас еще раз благодарю и надеюсь на дальнейшую участие. Следующий, так же, как в этот раз, такой семинар делаем в следующий четверг в 6 часов с докладами о сакральной географии Руси. Спаси Христос, всего доброго.